эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 января 2020 года, четверг. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Сказ о золотой цепи образов. Образование жизни на основе буквицы». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. Василиса, здравствуйте, Василиса. Здравы будьте, люди добрые. Рада быть сегодня с вами в эфире Народного славянского радио и благодарю Алексея за приглашение быть сегодня с вами здесь и поделиться своими исследованиями сказочными на тему образности русского языка и рассказать о своей книге, которая вышла прошлым летом в издательстве «Вариант», который называется «Сказ о золотой цепи образов русского языка». И благодарю еще Андрея Шиманского, чудесного издателя, который помог книге воплотиться. Ну, напомню, что мы не только с тобой вдвоем, еще присутствует Евгений Роденко, он за пультом нашим виртуальным, следит за тем, чтобы вовремя все заправлялось и отправлялось, и наш эфир состоялся, а Светлана Большакова следит за чатом Народного славянского радио. Всем, кто еще не понимает, где это, напоминаю, чат находится на сайте slavradio.org, slavradio пишется латиницей одним словом, без каких-то там разделов, подчеркиваний, вот так одним словом, slavradio.org. А также у нас на канале в Ютубе, где, в общем-то, вы сейчас Василису прекрасную можете лицезреть. youtube.com/slavradio. Вот так вот все просто, так что, кто с нами, пожалуйста, пишите в эти чаты. Светлана Большакова будет отслеживать. Сразу скажу, гоблинов мы не приветствуем. Гоблинам поганой метлой под зад, в баньку, чтобы пропарились и смыли всю грязь с себя. А вот добрые люди, милости просим. Ну что ж, Василиса, давай тогда сделаем так. Ты немножечко о себе расскажешь. Чем занимаешься? Как докатилась до такой сказочной жизни? Почему эта книжка появилась? Ну и, в общем-то, начнем разбирать саму эту самую книжицу интересную с картинками, которые ты нам будешь показывать. И, в общем-то, из этого будем выстраивать образование жизни на основе буквицы. Рассказывай. У меня есть немножко другая идея, другое предложение. Кстати, познакомьтесь, это кот-ученый, чудо-кот. А цепь золотая где, по которой он ходит? А цепь золотая в конце книжки растворилась и больше никогда не появлялась. Настало время, когда золотая цепь не нужна. Но это интрига сказки. Так, а кот ученый здесь, и он очень любит, в отличие от меня, выступать по радио, на телевидении. И как только я с кем-нибудь разговариваю по скайпу или где-нибудь с кем-то общаюсь, он приходит и всегда со мной меня вдохновляет и поддерживает. Такой вот чудо-кот ученый. Какой он молодец, оказывается. Хорошо. Когда у меня появилась идея о себе рассказывать, как я докатилась до сказочной жизни, это такая длинная история. Поэтому я предлагаю поразмышлять о некоторых словах, которые являются основными в названии сегодняшней нашей встречи, а одновременно с этим поведать какие-то личные свои истории. И мне кажется, так будет интересней. А вкратце я могу сказать, что аз есть Василиса, Василиса сказочной Руси. Я счастливая женщина, мать. Я не волшебница, я только учусь. И точно знаю, что любовь, дружба, осознанность и образность русского языка помогают нам в жизни творить настоящие чудеса и преображать свою собственную жизнь. А, как говорится, от себя меняется и мир вокруг. Так что, ну, вот так вот, в общем-то, и живем. Из того, что является, наверное, моим таким преимуществом, это то, что мне посчастливилось в жизни не сбиваться со своего пути. Как-то я по путеводному клубочку живу всю свою жизнь, и несмотря на то, что было много различных жизненных перипетий, которые сбивали меня с этого пути, я или где-то там я засыпала, как и многие люди, но тем не менее я не сходила очень далеко со своей дорожки. И поэтому я, в общем-то, так по ней всю жизнь и иду. И начну я с того, что же такое для меня русский язык. Какими таинствами полнится наш мир? Какое чудо нам дарует космос? Звучат на высоте десятки лир, а на земле произрастает колос. И среди этих тайн живет одна незримая, как видимо, загадка, она исконного величия полна и высшего, наверное, порядка. Откуда к нам пришел родной язык? Какие боги нам его послали? В какой счастливый и чудесный миг они его с любовью сотворяли? О, русский, солнечный, сияющий язык, певучий, как река в своем течении, ты до сих пор хранишь и Божий лик, и золотое мудрое сечение, хранишь себе основы тех начал, заложенные со времен творения. О, если б каждый силу твою знал и осознал твое предназначение, космическую сущность бытия и звездную высокую причину. Кто это понял, жизнь того ясна, тот не согнет перед врагами спину. О, русский, солнечный, сияющий язык, как велика под солнцем твоя слава. Пока ты есть, отраден каждый миг. Пока ты есть, жива моя держава. Это чудесное, глубокое стихотворение написала поэтесса и писательница-исследователь Любовь Рыжкова. Низкий ей поклон за такие глубинные, проникновенные строки. Эти строки во многом стали искоркой, из которой родилась книга «Сказ о золотой цепи». И они же являются ее эпиграфом. И для меня русский язык — это язык светоносных русов, это язык людей света, язык людей, которые могут, понимая суть и смыслы, а не форму слова, менять окружающий мир посредством чистоты мыслей и посредством самой вот этой тайны русского языка. И если люди поймут суть, поймут принцип, поймут глубинную тайну русского слова, живого слова, которое меняется, никогда не будут возникать противоречий каких-то распри, которые, к сожалению, сейчас есть среди исследователей русского языка, очень уважаемых мной исследователей. И сама сказка, ее интрига во многом развивается как некая история взаимодействия сказочных героев, среди которых можно будет узнать многих современных деятелей культуры, исследователей русского языка и тех уважаемых исследователей, которых уже нет в явном мире, которые перешли в мир иной, но которые продолжают взаимодействие с нами, посылают свои лучики подсказок, посылают свои образы, смыслы для того, чтобы мы продолжили это исследование и не бились за то, чья правда лучше, а нашли возможность объединиться в этом исследовании и усилить и дополнить друг друга, потому что тайна русского языка бесконечная, она развивается вне зависимости от того, какого уровня квадрат 7 на 7, 8 на 8, 9 на 9. Самая главная тайна русского языка, что это бесконечная спираль, это золотая цепь, которая постоянно развивается, но сохраняется чистота, глубинные смыслы. И порой, когда происходят глобальные какие-то смены эпох, какие-то события, происходит какая-то некая камертонная перенастройка, и сами вот эти глубинные коды русского языка и помогают этому процессу, помогают перейти на новый виток, сохраняя чистоту и исконную суть самых главных ключевых образов, которые нужны для духовно-нравственного развития. Так что вот для меня русский язык — это то, что я могла вот передать благодаря таким чудесным стихам и с помощью своих каких-то слов, если так вот кратко, по сути. И еще мне очень близки слова одного очень уважаемого мной исследователя русского языка Игоря Борисовича Вышина, который в одном из своих выступлений сказал следующие строки. «Наш язык, он не каждому мил, но прошло уже тысячи лет, и по-русски вселенная, мир — и по-русски вселенная свет, так решила природа сама, чтобы слово совпало и суть, мир и свет, не война и не тьма. Это русский для мира путь». И Возвращаясь, может быть, к каким-то воспоминаниям своего детства, я вспоминаю какие-то кирпичики русского языка. Это сами буквы, это слоги, это слова, самые главные, самые значимые, какие-то корни, которых сохранились в современном русском языке. И одно из первых воспоминаний моего детства, мне посчастливилось сохранить многие моменты раннего детства своего. Это когда я стою в кроватке, то есть мне был годик, может быть, годик с небольшим, а родители повесили над моей кроваткой азбуку, такую обычную советскую азбуку, листочек, на котором были нарисованы разноцветные картинки и буквы, наши 33 советских буквы. И я очень внимательно рассматривала эти буквы, пальчиком водила по ним, останавливаясь на каких-то картинках. И я даже помню какое-то свое такое ощущение, что что-то здесь так, а что-то совсем не так. И особенно меня привлекли три буквы. Буква «А» или «Ас», буква «В» – «Боги» и буква «О» – «Он». И вот это детское воспоминание я помню прямо с картинками. Над буквой, у буквы «А» был нарисован такой красивый, яркий, разрезанный, сочный арбуз. У буквы «Б» был изображен баран. Часто бывают еще какие-нибудь образы, там барабан, например, но в моей азбуке был баран. И на букву «О» была такая нарисована яркая такая обезьяна. И вот эти образы я почему-то рассматривала очень внимательно и больше останавливала свой взгляд больше, чем на каких-то других образах. И только спустя много лет я осознала, каким образом произошла подмена понятий с помощью азбук для маленьких детей. Ведь так просто между местом образа Боги, многомерного божественного мира, различных сил божественных, которых существуют в природе, заложить маленькому ребенку с самого раннего детства, когда он впервые сталкивается с буквами, из яркой красочной азбукой, картинку барана или какого-нибудь, не знаю, бабуина или барабана, то есть образ, который никакого отношения не имеет. И так начинает формироваться безобразное мышление, безобразное сознание. Под буквицей «Он» Всевышний Создатель, вот этот объединяющий единство в многообразии, так просто поставить обезьяну. Это же простая такая подмена понятий. И в фильме 2014 года Михалкова есть такой фильм, он называется, сейчас вспомню, «Солнечный удар», вспомнила. В этом фильме есть очень интересный момент, когда главный герой, который все время задается вопросом, почему это произошло, а действие происходит накануне во время гражданской и революции гражданской войны. Он все время задается вопросом, почему это произошло, почему изменилось, почему так сильно изменились люди. И в частности, он знакомится с одним мальчиком, и этот мальчик рассказывает ему о том, как в школе новый учитель, который очень интересно рассказывает, говорит о том, что, оказывается, Бога нет. Вот. И он это говорит настолько убедительно, используя мастерский русский язык и приводя какие-то образные понятия, что в конце концов дети того времени как бы начинают этому верить. Этот герой фильма «Мальчик» тоже ему поверил. И в результате через какое-то время он задается вопросом, если Бога нет, то значит я произошел, то есть я произошел, и царь произошел не от Бога, я произошел не от Бога, и мои папа с мамой произошли не от Бога, и царь произошел не от Бога. И вот эта история, когда изменяется картина мира за счет подмены понятий, она происходила в нашей истории многократно. И последняя реформа русского языка там столетней давности и ее предподготовка в конце XIX века, она планомерно велась, и истоки этой борьбы с русским языком, с его образными, сокровенными, глубочайшими духовно-нравственными смыслами, она ведется уже вторую тысячу лет, а может быть, началась намного раньше. И об этом тоже основная история книжки. Но к этому я еще вернусь. А вот это воспоминание раннего детства, оно продолжается тем, что буквы меня интересовали очень давно. И я очень много в детстве играла с кубиками, в том числе с кубиками, на которых были не только сказочные какие-то образы и картинки, а такие кубики были у всех советских детей. Кубики с образами букв. Любила складывать слова. Я еще не умела читать, но с кубиками и с буквами я играла. И также еще до 7 лет, а читать я научилась только в 7 лет, я очень много писала. Папа мне давал часто перья, и я вместе с ним писала печатные буквы, иногда письменные пробовала писать. И вот этот навык каллиграфии и вообще работы с буквой, он прописался с какого-то раннего детства. И несмотря на то, что потом в советской школе какие-то позывы и желания исследовать исследования, которые зародились в детском сознании, они где-то заснули в силу того, какой была системная школа. Но затем, со временем, путеводный клубочек опять меня вывел на этот путь, и исследование продолжилось. Также в раннем детстве я вспоминаю прекрасную передачу «АБВГДЙКА», которую также смотрели все советские дети. И я помню ключевую фразу из фильма «Буратино», где также фигурирует в истории этого фильма азбука яркая, красочная, тему, связанную с волшебным ключиком и с главным вопросом сказочного героя, где находится дверь. И вот такие простые, с детства идущие вопросы про тайну золотого ключика, про то, где находится дверь, и почему что-то с буквами не так, эти вопросы меня терзали параллельно с обычной моей такой вот на то время жизнью в советской школе, затем в таком же в перестроечном институте, и дальше они меня вели по жизни, пока я не нашла те самые ключики и не открыла те самые дверцы внутри своей собственной глубинной памяти, внутри своего собственного мира, своей собственной психики, чему очень благодарна за то, что вопросы Буратино остались для меня очень важными и будоражили меня до тех пор, пока я не ответила на какие-то важные для себя вопросы. Сама буквица вошла в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, в виде квадрата 7 на 7, вошла в мою жизнь как-то вдруг. Она буквально в одну ночь, на Рождество 2014 года просто вот так вот обрушилась на меня. Это отдельная такая история, я не буду сейчас ее подробно рассказывать. Она вошла в мою жизнь в исполнении Андрея Ивашко. И вскоре за тем, как я впервые послушала его такой вот в интернете семинар, я слушала, не останавливаясь, всю ночь, вот просто как только было. И такое глубинное было приятие того, что я услышала, вот как будто был полный резонанс на всех уровнях. На уровне тела, на уровне сознания, на уровне сердца. И каждый образ открывался вот таким вот созвучием, принятием и каким-то таким потрясающим радостным состоянием. Вот они, эти волшебные ключики. Вот они, целая связка ключей, которые я искала всю свою жизнь, пройдя через достаточно такие серьезные жизненные испытания. А искала я эти ключики в разных древних системах, в разных религиозных системах, в разных эзотерических системах. Я исследовала и исходила своими ногами очень много стран. В одном Египте я была раз 25, и когда искала ответы на свои внутренние вопросы. Была в Индии, была в других культурах, изучала другие культурные традиции. Кстати, по образованию я преподаватель, но я училась на факультете культурологии и истории изобразительного искусства, на факультете изобразительного искусства. И у меня такое многомерное образование. В 90-е годы до еще глобальных реформ в системе образования универсальность образования приветствовалась. Мне посчастливилось получить такое достаточно универсальное образование, широкое в сфере, в художественной сфере я получила широкое образование. Тогда не было такого деления, что если ты художник, зачем тебе история искусств? Если ты там историк искусства или культуролог, зачем тебе там рисовать? Или если ты физик, зачем тебе лирика? Если ты лирик, зачем тебе физика? И советская школа, и институт начала 90-х годов еще дали мне достаточно широкую возможность сначала получить более целостное представление о мире, прежде чем узкоспециализироваться. И когда... И поэтому свои какие-то поиски я очень широко в пространстве расширила и много нашла каких-то систем, подсказок, очень с интересными духовными традициями познакомилась, с носителями этих традиций, была в очень многих местах, культурных, культовых центрах древности, во многих монастырях, храмах, на Белом море, на легендарных островах, как говорится, бродила по лабиринтам и в разных формах искала ответы на вопросы. И, наверное, мой запрос к Создателю не остался без ответа, потому что именно вот когда я уже вроде бы перестала искать и перестала ждать, именно в родном русском языке я нашла ответы на все вопросы, которые у меня на тот момент были. И тем не менее я не отнеслась к этой системе, где было столько радости, счастья и подаренных знаний для меня. Я отнеслась к этому как исследователь, потому что мой жизненный опыт и мои как бы научные исследования, такие личные научные исследования, приучили меня к тому, что доверяй, но проверяй. И в течение многих лет, уже сейчас 7-й год пошел, как я глубинно изучаю буквицу как систему с разных сторон. И не только эту систему, в отличие от многих других исследователей, я подхожу к изучению русского языка очень широко. И при написании книги «Досказы о золотой цепи образов русского языка» я исследовала огромное количество авторов, их наработок. И вот здесь вот есть такая графа отдельная, есть такая отдельная глава, она называется «Приложение», вернее, «Василиса и кот ученые рекомендуют». И в этой книжке у меня вот на 4 страницах список источников, рекомендуемых для изучения тем, кто хочет так же, как и я, доверять, но при этом проверять и искать ответы у других исследователей, сравнивать, сопоставлять. Но в отличие от многих других, и в том числе очень уважаемых мной исследователей, я считаю, что мое исследование самое лучшее, самое актуальное, самое продвинутое. Суть моего исследования в том, чтобы найти... Эта сказка — это прежде всего исследование. То есть в том, чтобы найти созвучие между разными исследованиями, чтобы найти не то, что нас разделяет при изучении русского языка, а то, что нас соединяет, то, что нас делает ближе друг к другу. И вся интрига сказки как раз вокруг этого и развивается, потому что под сенью дуба в сказочном краю собираются в лице сказочных героев разные люди, которые возрождают русский язык. Разные сказочные герои, под именами которых вы, возможно, узнаете кого-то из современных деятелей, в том числе из тех, кто был в Айте на эфирах Народного славянского радио. И скажу вам по секрету, там есть даже волшебная сказочная птица, которая является эмблемой Народного славянского радио. Так что и Народное славянское радио, и даже гордый орел есть среди героев этой сказки. Правда, в эпизодической роли, но он играет очень большую и важную роль, разнося события сказочного мира по всей Руси-матушке. Вот такая вот предыстория, которая говорит о том, как я в самом раннем детстве прикоснулась к языку и как отдельные какие-то мои запросы нашли отклик, нашли созвучие, когда я познакомилась с ключами заложенными внутри квадрата 7х7, потому что именно в таком виде я изначально получила это послание. Еще хотела бы остановиться на таком понятии, что для меня образование жизни. Сегодня у нас с вами такое встреча знакомства и разговор о книге, такая интрига ее создания, о том, как родилась эта книга. А если вам мое первое выступление на Славянском радио окажется созвучным, близким, и вы захотите познакомиться с моими исследованиями более глубоко, мы подготовили вместе с Народным славянским радио целый цикл, состоящий из 7 занятий, который будет называться «Образование жизни на основе буквицы», где мы поговорим о возрастных циклах и о возрастной психологии, о том, как помогать себе и своим деткам быть более осознанными, мудрыми, и как учиться в школе жизни более радостно, светло, гармонично и как проходить уроки. А подсказок в этой системе очень много. Кстати, я по образованию, по основному, учитель, преподаватель высшей категории, и много лет своей жизни я проработала внутри школьной системы. То есть 9 лет я работала преподавателем в обычной школе, 9 лет я работала в школе искусств, это все школы Петербурга, где я много лет прожила. Я и родилась в Петербурге, и училась там, и прожила. И вот эти все... Также я преподавала в педагогическом колледже один год, преподавала даже в высшем учебном заведении, правда, коммерческом. И в 2009 году вместе с Романом Головиным, он известен на Сказочной Руси как Добыня Богатырь, мы создали в Петербурге образовательную площадку, которая известна очень многим людям, кто к нам ходил, и даже тем, кто каким-то другим образом познакомился с нашими наработками, которая называется «Атон-центр». Это была уникальная площадка, где одновременно учились и дети, и молодежь, и взрослые. И уйдя из системы, я получила возможность как бы творчески переосмыслять образовательный опыт и уже включаться в какие-то другие живые образовательные процессы. Потому что, находясь, учась в системе там, школьной и вузовской, и находясь внутри системы, я понимала, что наше современное образование очень далеко от того, что живет во мне с глубокого детства как образование жизни. Потому что мне посчастливилось в детстве прикоснуться к настоящему живому образованию, сутью которого было живое общение, живое слово. И очень много читали сказки, былины, рассказы. Я сама потом очень много читала, очень много рисовала. И я очень много путешествовала благодаря маме, маме с папой, которые отправляли меня в путешествия по всему Советскому Союзу. И еще в детстве я получила опыт познания мира и образования через живое путешествие, через живое вот движение. И находясь внутри системы, я все время старалась каким-то образом наше такое достаточно образование, как бы сказать-то помягче, образование, которое детей делает очень закостенелыми, оживить. И когда я вышла в свободное поле творения, меня уже как бы никто не ограничивал, и мы с нашими друзьями, соратниками и с моим любимым мужчиной, с Романом, мы вместе начали сотворять образ нового образования и в качестве эксперимента запускали различные образовательные процессы в сфере здорового образа жизни, творчества, оздоровления, саморазвития. И наш центр пользовался достаточно большой популярностью в Петербурге. Но потом наши цели не изменились, они просто обрели как бы другую глубину понимания. Мы осознали, что что-то глобально изменить в сфере образования, находясь внутри мегаполиса, почти невозможно. Так же, как почти ничего невозможно изменить, будь ты прекрасный учитель с хорошими наработками, с прекрасным отношением к детям, находясь внутри системы. Потому что система устроена просто гениально. Ее, просто у нее совершенно противоположные цели. И когда мы играем в чужую игру с нашими как бы добрыми помыслами, мы все равно проигрываем. И проигрывают дети. И мы поняли, что нужно начинать проращивать новое образование. И делали это как могли. Где-то ошибались, где-то находили удивительные совершенно находки. И двигались дальше. И наш следующий шаг лежал на природу. То есть мы поняли, что если мы сможем создать подобный центр на природе и сможем вдохновить людей перебираться из городов на природу, почаще там бывать как минимум, а в дальнейшем, возможно, многие люди через этот образовательный процесс задумаются и захотят поменять свою жизнь и переехать из города в мегаполис, и из мегаполиса на природу, на сельские территории, и участвовать в процессе возрождения нашей страны, возрождения нашего народа, жизни, оживления жизни в регионах, то тогда мы бы смогли как бы очередную лепту внести вот в этот вклад. И мы этот путь начали несколько лет назад, и вот уже 3 года мы живем в сказочном крае Святогорье на земле Псковской, и здесь у нас пока еще летняя, но культурно-образовательная площадка, где мы проводим семинары, мастер-классы, фестивали, в том числе сказочный фестиваль в Святогорье знаменитый, который начинался на Ладоге много лет назад, и с нашими сказочными друзьями Иваном Царевичем, потом Баюном Андреем Ивашко, с другими очень уважаемыми и интересными ведущими, круг которых становится все шире и шире, мы сотворяем в этом месте живое образование. И ощущение жизни здесь и такого живого образовательного эксперимента, когда сам процесс обустройства на природе становится образовательной программой, для меня очень ценно. И вот подобное есть в школе Щетинина, которые сейчас стараются всеми правдами и неправдами закрыть. Там сейчас идет такая битва за новое образование. Я верю, что все получится у всех, кто стоит и помогает набиться на фронте образования эпохи Волка. Так что образование должно быть живым, образование должно быть насыщено свободой. Я, кстати, очень благодарна, что меня в свое время не приняли в аспирантуру. Вернее, не то, что не приняли, меня пытались не принять в аспирантуру, но потом я сама туда не пошла. Я защищала в институте 2 диплома. Один диплом был по книжной графике, а другой, как я уже сказала, был по теории искусства, и касался он темы образов и символов в искусстве конца 19-го, начала 20 века, в искусстве русского символизма, русского европейского символизма. И вот эта тема образов, символов, глубинных каких-то архетипов, она меня волновала как исследователя еще на этапе написания диплома в институте. И это прикосновение было настолько важным и глубоким для меня, что когда меня пригласили в аспирантуру, поступать в аспирантуру, в тему аспирантуры я выбрала тему архетипы, архетипы в русском искусстве. И я помню, как меня вызвали на ковер как бы, к преподавателю ведущему, которая мне сообщила, что по этой теме меня не возьмут в аспирантуру, то есть мне нужно менять тему. Это был 95-й год. И я помню вот это вот внутреннее содрогание, то есть то, что я хочу, чем я хочу заниматься, что я хочу исследовать, то есть эти главные архетипичные глубинные смыслы, первосимволы, первообразы. Уже на тот момент я очень многого не знала, но где-то глубоко внутри меня уже шло понимание, что там ответы на самые главные и важные вопросы, что там нужно искать. Всё нужно идти туда глубже, в корни, а архетипы, первосимволы, первообразы и, как я сейчас понимаю, образы букв. Это все есть вот эта вот наша корневая, исконная основа, в глубине которой хранится информация о наших глубинных основах, о корнях, о конах мироздания, нарушать которые по умолчанию нельзя. Да? То есть этот фундамент, на котором строится здание всей русской культуры, это те корни, которые питают могучий дуб рода, народа, державы. И когда меня... И я отказалась менять тему, и у меня были какие-то такие вот периодические вызовы по поводу смены темы, потому что я была таким очень лакомым куском, чтобы меня там принять в аспирантуру. И случилось чудо, потому что во мне родилась новая жизнь, и я поняла, что это несравненно ценнее и важнее, чем сейчас идти и поступать как бы дальше на продолжение высшего обучения, высшего образования. И в тот момент, отказавшись от поступления в аспирантуру, я смогла остаться верна себе, своему ребенку, своей семье и как оказалось потом, своему собственному исследованию, потому что интерес к архетипам, к символам, к образам остался, только мне теперь никто не ставил никаких условий, что можно, что нельзя, и я продолжила свое исследование длиною в жизнь. И, как я уже сказала, жизнь меня ставила в разные ситуации, когда без ответа на ключевые вопросы, кто я, какая я, куда и, главное, зачем я иду, я не могла двигаться дальше, потому что шла по своей линии жизни, по своей собственной судьбе. И буквица, когда вошла в мою жизнь, она просто меня на этом пути укрепила. И устойчивость с вхождением буквицы в мою жизнь стала еще более такой вот мощной, фундаментальной, базовой. И поэтому, когда я слышу разные всякие рассказы о том, что буквица — это зло, буквица — это, не знаю, квадрат 7 на 7 — это что-то, что пришло к нам из темных миров, и вообще 7 — это страшное число, мне просто очень смешно. Мы находимся каждый раз на новом витке, и сейчас мы находимся в определенном классе школы жизни, когда закончилась эпоха лисы, и мы входим в эпоху волка, но только начинаем в нее входить. Мы еще все как бы весьма потрепанные предыдущей эпохой. Мы многое забыли, мы очень многое потеряли, а с вхождением в темную эпоху нам наши леги-хранители, боги-покровители, род пращур небесный сам лично, да, и, конечно же, хранители, которые, наверное, хотели, чтобы мы все-таки получили какие-то базовые настройки, когда проснемся и могли, как по камертону, сверить свое теперешнее состояние с тем, которое могло бы у нас быть, в этом отношении буквица как раз таким камертоном и является, помогая нам себя настроить на чистоту, которая может стать нашей базовой, стартовой вот такой вот основой на данный момент. И как только мы проработаем свои глубинные качества, многие, кто интересуется буквицей, я думаю, что многие слушатели Народного славянского радио уже знают, потому что эфиров по буквице было очень много, что буквица — это потрясающий инструмент по работе со своим собственным внутренним миром и по работе со своим собственным характером. То есть когда каждый образ буквицы раскрывается какой-то интонацией нашего собственного характера, и мы можем с помощью этого камертона себя проверить, протестировать и улучшить. И вот в этом отношении, если мы хотя бы поправим свои 49 базовых качеств, то тогда нам раскроется следующий как бы виток. Не знаю, буквица нам предстанет в виде модели там, 8 на 8, 9 на 9, там, 16 на 16, 49 на 49. Я уж там боюсь такими величинами сейчас мыслить, потому что осилить бы работу над собой по проработке 49 базовых качеств. Я знаю огромное количество людей, которые знакомы с буквицей, но я знаю очень мало людей, которые взяли эти инструменты и работают над самим собой, над самими собой, прорабатывая свой собственный мир и качественно изменяя свой образ жизни, свой мир через проработку вот этих ключевых понятий не на уровне их там озвучивания, там заучивания, а именно за счет глубинной проработки внутри своего собственного мира. И таких людей, таких исследователей я очень уважаю, ценю, и мы с ними поддерживаем дружескую связь, творческую связь. И мы никогда не спорим, хотя порой между нами тоже есть разногласия, там, какой образ буквицы, как пишется, или точно ли в этом месте поставлена какая-то буква, либо нужно там поменять что-то местами. То есть такие есть размолвки, они неизбежны, но это все мелочи по сравнению с тем, что, по сути, подарила вот та система, которая известна как буквичный квадрат 7×7. Именно в той последовательности, в которой буквы стоят, которая пришла из Асгардского духовного училища. Сегодня посмеялась очередной раз, когда просматривала на стене Народного славянского радио очень хорошую, кстати, заметку текстовую по буквицы, но при этом, конечно же, там появились комментарии, а буквы поставлены не так, и вот здесь, а вот этот правильный квадрат буквицы. То есть я, за 7 лет я столько таких историй видела, слышала, и столько слышала мнений разных, что, не, им, что сочла нужным именно в этой сказочке о русском языке, один из ее сюжетов, там много разных слоев, внутри сказки. Это как раз вот взаимодействие исследователей русского языка между собой. Но об этом мы поговорим чуточку попозже. Так что вот что для меня образование жизни, я постаралась вам прояснить и заодно кое-какие штрихи своего портрета тоже описала. И последнее, что термин, который последнее фраза такая, о которой хотелось бы поговорить и тоже связать ее со своей собственной биографией, это непосредственно сказ о золотой цепи образов. То есть сказ о золотой цепи образов — это сказка, сказка-подсказка. Эта сказка родилась как сказка, методическое пособие к учебному кубиком-буквиком, который мы придумали и издали 2 года назад. И тоже о буквиках под ней позднее расскажу, покажу, как они выглядят. Но сама сказочка вот родилась изначально, задумывалась как просто помощь детям при освоении языка. Но мы предполагаем, а силы, которые нам помогают, они нас ведут. И сказка получилась совсем не детская. И как ни странно, несмотря на то, что, на мой взгляд, это сказка для взрослых, ее с увлечением читают и дети разных возрастов, причем, к моему великому удивлению, по отзывам, которые мне приходят, ее, если не читают, но как минимум очень внимательно рассматривают, несмотря на то, что там черно-белые картинки, дети даже возраста 2 лет. И читают ее родители вслух детям от 4 лет фрагментами, не всю, потому что там есть то, что можно как бы кратко пересказать детям, а есть какие-то страницы, которые для детского сознания более понятны, приятные и созвучные. И получаю очень много писем от людей, которые читают эту сказку и для себя, открывая какие-то сокровенные смыслы, образности русского языка и, конечно, образы непосредственно буквицы. И размышляют над теми процессами, которые сейчас происходят в мире вместе со сказочными героями. Кстати, еще со времен обучения в институте, и когда я преподавала мировую художественную культуру в школе, меня очень сильно интересовал вопрос, почему же в самые тяжелые исторические периоды, то есть на грани просто вот таких перемен, которые происходят, например, в нашей жизни сейчас. То есть это смена там, крещения Руси, это реформы Петра I, это гражданская война и революция, и это современные реформы, перестройка, глобальная смена циклов, великий переход и те процессы, которые происходят сейчас в нашей стране. Почему именно вот в такие глобальные исторические периоды, когда происходила мощная смена мировоззрения народа или целых народов, почему-то на арену выступал язык? И именно тогда проходили самые глобальные реформы языка. Еще одна интрига, еще одна канва этой сказки — это реформы русского языка, силы, которые стоят за этими реформами, которые представлены в сказках в лице извечных сказочных персонажей, змеев Горынычей, Кощеев Бессмертных и их матери Змеивн. Все это проливает как бы сказка, но сказка ложь, да в ней намек. Сказка сказывается, и история пишется во все времена, и происходит она в вечности и бесконечности, эта сказочка, и одновременно здесь и сейчас. Начинается она неизвестно когда, во времена стародавние, и вершится эта сказочка прямо сейчас, каждый момент жизни, потому что писана она с расчетом на будущее, на сотворение образа будущего, который мы можем создать, зная подсказки русского языка всем миром, всем народам, для того, чтобы что-то очень важное изменить. Потому что наступил 2020 год, прям ключевой год, или это по сказочному календарю мы называем это лето, восьмое лето эпохи волка, и это лето птицы Гамаюн. И птица Гамаюн дает подсказку, что наступает время всем миром предстать и русский смысл предъявить всем народам. И этот образ будущего, этот какой-то смысл мы можем сотворить все вместе, если мы поймем, что же такое образы, как они соединяются, и как нам, людям, которые сейчас говорят не на великом и могучем там, многообразном русском языке, а на том обрезанном, 33-буквенном языке, и нам только кажется, что мы говорим там как-то красиво, певуче и складно да ладно, хотя наша речь несравненно более певучая и складная, чем языки других народов, которые состоят там из 22, там, 24 образов или символов, или знаков. И тем не менее, все равно наша речь сейчас не такая волшебная, как была ранее. И впервые за 1000 лет происходит уникальное событие, когда люди всем миром начинают возрождать образность языка и увеличивать количество букв. В последние 1000 лет количество букв неизменно сокращалось с каждой очередной реформой. И каждую реформу образность русского языка все более уничтожалась, язык становился безобразным, безобразным. А сейчас уникальный момент, и мы стоим только на самом старте. Поэтому мы это я и Кот Ученый, и другие сказочные герои, предлагаем вам всем, всем людям добрым, кому интересна эта тема, включаться в этот процесс сообща, объединяться и вместе возрождать русский язык. И сказка для меня не пустой звук, потому что со сказкой я родилась, и с самого раннего детства мне читали сказки. Правда, не родные бабушки, а соседка по коммунальной квартире. Была у меня бабушка такая, третья, а может быть и первая, самая настоящая, которая читала мне... Звали ее бабушка Маша Медведева. Вот такое сказочное имя у нее было. И она читала мне сказки, наверное, с самого рождения. Сколько я помню себя, я помню русские народные сказки, восточные сказки, былины, сказки Александра Сергеевича Пушкина. И в 5 лет я многие сказки знала наизусть и знала 5 сказок Александра Сергеевича Пушкина наизусть. Особенно я любила сказку «Руслан и Людмила». Правда, она была немножечко в таком чуть подсокращенном варианте, более детском. Но вот в том детском варианте я тоже знала ее наизусть. И, конечно, образ волшебного лукоморья со мной живет вот с этих ранних детских времен. И меня с детства волновали вопросы. И вопросы очень глупые с точки зрения любого человека. И когда я многим своим друзьям, ну, когда-то задавала такие вопросы, все крутили пальцем у виска и говорили: «Так, Ольга сошла с ума». Но сказка сказывается, и эти вопросы я помню до сих пор, и эти вопросы помогли мне очень многое понять, и ответы на эти вопросы также есть в моей сказочке. А вопросы звучали примерно так. Что же такое лукоморье? Почему по золотой цепи ходит кот ученый? И почему вообще вокруг дуба золотая цепь? И что такое золотая цепь? И почему, когда кот идет направо, он песни заводит? Почему, когда он идет налево, он сказки говорит? А еще очень важный вопрос, который меня мучил, и ответ на него я нашла только 2 года назад, когда стала писать эту сказку. А вопрос был следующий. Почему дуб растет не в лукоморье, а у лукоморья? То есть вот какие бывают вопросы в женской голове, да, никто порой не знает. Вот я помню детские вопросы и помню, что эти вопросы проявлялись и проявлялись в моей жизни и тоже помогли в моем научно-сказочно-волшебном исследовании. И помню еще, это уже такое не детское, уже такое подростковое впечатление, когда я слышала песню Высоцкого «Лукоморья больше нет», я почему-то очень сильно расстраивалась и переживала из-за этой песни. Думала, ну как же так, лукоморья больше нет? В какое же мы время оказались, что сказки простыл след? А память о самых лучших сказочных закладках, которые были заложены волшебной бабушкой, которые были заложены удивительной передачей, которую смотрели все советские дети. Она называлась «В гостях у сказки» по пятницам, по понедельникам. Огромное количество советских детей бежало домой, садилось к экранам телевизоров, где очень нечасто показывали какие-то программы для детей, и с упоением смотрела волшебные сказки Александра Роу, «Былины», «Королевство кривых зеркал» и многие-многие другие сказки, которые выпускались в этой прекрасной передаче. И, конечно же, я читала сказки своему ребенку, и так как я очень много с детьми разных возрастов общалась, и с маленькими, и среднего возраста, и в дальнейшем а параллельно с этим я общалась и вела занятия у старшеклассников и в колледже. То есть у меня такой... Ученики сейчас у меня от 0 до 75. Вот такой вот диапазон преподавательский, собственный. То есть общаясь с детками разных возрастов, конечно, мы возвращались к сказкам, мы их читали. И сейчас, организуя и проводя различные сказочные мероприятия и фестивали в том числе, этот сказочный мир продолжает жить и вдохновлять на многие победы и свершения. И последнее слово, которое очень важно для осознания, это слово «образ». Оно ключевое, оно главное и оно очень многомерное. И для меня слово «образ» — это целая гамма различных состояний. То есть для того, чтобы образ был живым, а не был какой-то мертвой картинкой на экране, либо там движущейся картинкой кинематографа, он должен представлять не только из себя живую, яркую картинку на своем собственном внутреннем экране, что является как бы частью работы правого полушария головного мозга. Но при этом образ, он очень мощно должен быть прочувствован различными органами чувств. Буквально вот его нужно осязать, обонять. Его нужно вот прям вот чувствовать всеми 5 органами чувств. И при этом чувствовать и ощущать на телесно. То есть как бы и сердцем, и всеми телесными ощущениями, так, чтобы он отзывался клеточками. То есть когда образ живой, у нас параллельно с живой картинкой возникает целая палитра различных многомерных внутренних ощущений, интонаций и ассоциаций, которые прямо начинают энергии внутри тела жужжать, как бы дрожать. вызывая вот эту энергию живы, энергию жизни, которая отражена в виде буквицы «живот» в нашей буквице, нашей древней азбуке. И параллельно с этим, но этого недостаточно, да, то есть картинка, эмоционально-чувственное переживание, телесное ощущение, этого недостаточно. Образ, чтобы он раскрылся целостно, должен быть осмыслен. То есть включиться в работу должна и правая, и левая полушария головного мозга, когда мы понимаем суть и смысл этого образа. Чаще всего сейчас образ выступает в каком-то одном своем варианте. Либо это какие-то эмоционально-образные ощущения у людей, либо это картинки какие-то, которые возникают в сознании, либо в виде ассоциации на другие картинки. Либо это какие-то понятийные определения. Вот, кстати, о понятийных определениях и о том, как они отличаются от истинного сути живого образа, как раз вот эта статья, которая сегодня была опубликована на портале Народного славянского радио. То есть вот это все вместе и дают настоящий живой образ. Поэтому, когда создавалась эта книга, для меня она была наполнена вот этим глубочайшим образным смыслом. Я действительно все это вместе переживала. Я и чувствовала, и ощущала телом. Порой во время написания книги меня так, ну, такие были телесные ощущения. Иногда ломила кости, суставы, там, прожигала какими-то энергиями. Иногда случались какие-то события, которые напрямую были связаны с написанием очередной главы. И все это оживало. При этом, как исследователь, я исследовала чужие источники. Я прочитала очень много книг, прослушала очень много семинаров других авторов. И это очень важно, потому что помимо своего собственного, своей собственной находки, своих собственных ощущений, важно искать и свивать вот эти чужие наработки. И пройдя вот этот исследовательский путь, снова возвращаться к целостному ощущению. Поэтому образ для меня — это целый волшебный мир. И буквица для меня — это возможность старта для возрождения нашего живого русского языка. Вот такое у меня знакомство получилось. Алексей? Да, хорошее знакомство. Расширено. Ну и хорошо бы еще не по буквице, а по книжечке пройтись, чтобы уже как-то глянуть и суть понять, что же такого там интересненького у нас ты припасла и написала. Да, сейчас тогда я переключу экран на демонстрацию и расскажу вам о книге и, возможно, даже зачитаю небольшие какие-то фрагменты. И затем к вопросам. Да, сейчас тогда я переключу экран на демонстрацию и расскажу вам о книге и, возможно, даже зачитаю небольшие какие-то фрагменты. И затем к вопросам. Сейчас как раз перед вами обложка книжки. Книжка уже вышла во втором издании, то есть первый тираж разошелся очень быстро, и после этого были, конечно, коррективы. И сейчас вот эта книжка уже предстает во втором издании. И книжка полностью иллюстрирована моими картинками. И скажу больше, я сама эту книгу верстала. Издательство мне очень помогало в этом, мы были постоянно на связи, но при этом как бы всю работу по созданию книжки, в общем-то, это труд мой. Но я говорю, что автор книги, автор идеи «Мир праве». А я взяла на себя труд провести в формате как бы проводника и совершить труд, потому чтобы эти образы, которые будоражили меня и которые через свои собственные настроечные каналы просились в мир, вышли в свет. Очень благодарю Дубыню, Романа Головина за то, что он был со мной как бы в этом путешествии. Он сейчас тоже здесь с нами рядом и передает вам привет. Так что это мой муз-вдохновитель, который и помощник, который помогает эту книгу уже дальше нести в мир, как бы на его плечах как бы держится как бы дальнейший путь этой книги после того, как она родилась. Книжка рождалась в два этапа. Сначала в первый год, первые 9 месяцев писались тексты, потом был перерыв, потом были еще 9 месяцев, и создавались иллюстрации. После первых 9 месяцев она вышла в свет как небольшая брошюрка, приложение к кубикам-буквикам. И отклик на эту книжку, брошюрку был очень сильный, плюс у меня была еще публикация, я публиковала фрагменты из сказки в интернете, тоже был очень такой живой отклик, и нас стали просить, чтобы эта книга вышла в виде отдельного издания, но как-то в виде брошюрки ее издавать не хотелось, и пришел образ такого иллюстрированного приключения, который воплотился еще через 9 месяцев. Книжка создавалась в основном зимой, осень-зима, весна в Светогорье, когда заканчивались наши летние образовательные программы, приключения и путешествия. И мы в Светогорье, в нашей избушке, вот откуда мы сегодня ведем эфир, оставались с нашими волшебными котами. На территории нашего пространства растет могучий 400-летний дуб, а то и 450-летний. Вот образ этого дуба вдохновил на эту иллюстрацию. К нам прилетают волшебные птицы. Здесь живут волшебные коты. И вообще в Светогорье происходит очень много настоящих чудес. Хотя они происходят в ткани обычной, вот такой вот реальной жизни современных людей. И как-то вот оно все сказочка вплетается в обыденную жизнь. И до знакомства с буквицей моя жизнь была полна приключений, волшебства и удивительных событий. Но с вошествием в нашу жизнь буквицы жизнь стала еще более сказочной. И целая череда прекрасных людей, сказочных героев вошло в мою жизнь. И эти встречи, события с людьми, путешествия, приключения и совместный поиск каких-то ключей, знаний продолжаются. Это очень интересно. Вот такой вот кот ученый. Сейчас будет череда различных иллюстраций. Иллюстрации все графические. Конечно, хотелось бы издать в дальнейшем цветные иллюстрации, но пока они черно-белые в графике. Кстати, мне прислали люди такую очень интересную обратную связь по книжке и сказали, что очень здорово, что она черно-белая, потому что часть из этих иллюстраций можно совершенно спокойно превращать в раскраски. И мне уже даже присылают раскраски, которые люди сами как бы делают внутри этой же книжки. Вот такой вот чудесный кот ученый на золотой цепи. И в золотую цепь здесь вплетены образы буквиц. История начинается... Я не буду рассказывать вам весь сюжет, пусть это сохранится интригой, но какие-то маленькие такие... Ключики тоже подкину для тем, кто сомневается, нужна им эта книжка или нет. То есть действие происходит давным-давно в сказочном краю, где когда-то люди жили в прекрасной волшебной стране. И что-то случилось, в результате чего на мир света, гармонии и тьмы стали наползать сумрачные тени. Что-то стало происходить, и в светлое пространство стали приходить чужаки. И за этим произошло ряд событий, которые привели к тому, что сказочные герои, которые поклялись друг перед другом, это был целый собор сказочных героев, хранителей, волхвов, которые дали клятву хранить самую сокровенную суть образов русского языка и запечатать эти ключевые коды и смыслы в образах золотой цепи, для того, чтобы эта золотая цепь помогла хранить в самые темные времена базовые настроечные вот эти ключики-подсказки и смогла эта цепь дойти в том или ином образе либо в виде намеков Александра Сергеевича Пушкина, либо в виде квадрата 7×7, либо в виде прекрасных стихов и сказок, которые дошли к нам из разных времен. и в мелодичных песнях, и в хороводах, и в играх русских народных, и других как бы ценных сокровищах русской культуры в разных формах запечатали суть и сокровенные смыслы языка хранители. Но самую такую вот надежную защиту они создали в волшебном сказочном краю. Запечатали его под кодом Лукоморье и повелели хранить эту золотую цепь трем хранителям: коту ученому, сове Радарке и Василисе. Но эти разгильдяи не выполнили свое предназначение и вместе со всем русским народом, вместе с другими сказочными героями впали в морок и заснули в самое темное время ночи Сварога в эпоху Лисы, каждый в том месте, где он был. Наши герои заснули в силу разных обстоятельств прямо под дубом у золотой цепи. И когда они проснулись вместе с первыми лучами утра Сварога, то оказалось, что с цепью золотой что-то не так. Сейчас мы попробуем здесь вот убрать. Так, что-то не убирается у меня вверх. Ну и ладно. То есть что же, вот была какая-то цепь, какая никто не помнит, что стало, вот 33 буквы какие-то безобразные остались, и что делать с этим, совершенно непонятно. И стали наши хранители совет держать и порешили. Что же они порешили? Сейчас зачитаю вам большой фрагмент. «Плачут хранители, рыдают, что делать не знают. Долго ли плакали, коротко ли? Со слезами боль, что поднялась изнутри, их сердца покинула и растворилась. Так и успокоились понемногу, да в себя пришли. Сова Радара крылом слезу смахнула и говорит: друзья, хватит горевать, давайте думать да решать, что делать. Хоть мы часть способностей своих в ночи Сварога потеряли, но в наших именах и в телах заложены качества волшебные, что всегда при нас. Я вот могу в разведку полететь за пределы сказочного края, хоть утро Сварога на пороге, но еще темно, и я сумею не спать, да рассмотреть, что же в мире людей происходит, да на след злодеев, что золотую цепь повредили, постараюсь выйти. Ведь не случайно я Радара. Имя мое поможет мне врага обнаружить, а крылья цели достичь. Попробую разузнать, что произошло, почему защитная сфера над пространством волшебным повредилась и почему мы, хранители, заснули сном глубоким. Кот ученый, промокнув глаза подушечкой лапой, важно надел очки и мурлыкнул: а я буду повреждения цепи внимательно изучать, да спаивать оборванные звенья, что смогу починю, что не вспомню, то оставлю как есть. Буду отчет на ученый совет готовить, где будем вместе решать, как быть и что делать. И еще буду песни заводить, сказки говорить, мурлыкать, да Василису веселить. А Василиса премудрая достала волшебное зеркальце, вздохнула, увидела опухшие от слез голубые глаза, смахнула пылинку с носика и, улыбнувшись коту, говорит: а я по сказочной связи созову друзей, волхвов, хранителей из других краев, да людей ведающих, что первыми на заре проснулись, да вспомнить что-то важное успели. Вместе будем совет держать, да думу думать, как золотую цепь восстановить, образы соединить, да соки живы по ним запустить, чтобы засияла спираль золотого пути восхождения. А еще пространство и угощение подготовлю к встрече, да ковер волшебный вышивать продолжу под мурчание сказок кота. На том и порешили. Да договорились все вместе встретиться у дуба могучего через три волшебных дня и ночи. А сколько это по людским меркам, то нам неведомо. А в это время развивается другая история. Дело происходит в том мире, где живут змеи Горынычи, Кощей Бессмертные, да матери Змеивны, которые задумали страшную месть по поводу события, которое известно в сказочной культуре, как битва на Калиновом мосту, где богатыри русские побили змеев Горынычей, да победу одержали. И змеи-то побиты были, но вот их жены змеивны со змеенышами остались и дали клятву свою змеивны тоже воспитать своих змеев сыновей так, чтобы они смогли отомстить за убиенных отцов. Да так, чтобы русский народ со свету жить. И вот одна из глав, которая тоже интригу сказки затевает, называется «Желтый туман», о том, как был сотворен волшебный напиток в котле с помощью магических чар и заклинаний. И запущена была на границе ночи сварога такая желтая вуаль. Кстати, образ желтого тумана тоже пришел из глубин моего детства, из чудесной сказки из цикла «Волшебник изумрудного города» писателя Александра Волкова. И другие сказочные герои не только из русских сказок, но и Элли с Татошкой, да, и другие сказочные герои, и Незнайка и его друзья, и другие герои таких советских сказок, они тоже помогали мне в сотворении образов, потому что сюжет сказки проходит через разные времена и эпохи. И в том числе и через период недалекого нашего прошлого. И воспитали змеивны своих детей, трехглавого змея, шестиглавого и девятиглавого. И как раз сова Радарка попадает, отправляясь в свой на разведку, она попадает в чертоги каменного дворца змеев, где змеи в настоящем времени держат отчет о своих победах. Младший змей рассказывает о своей спецоперации. Они вместе задумали спецоперацию «Слово». И вот та часть, которая досталась младшему змею, она пала на один из ключевых периодов русской истории, который произошел чуть более чем 1000 лет назад. И в результате вот этой спецоперации «Слово» агент Зеленый, он же спецагент Цербер, трехглавый змей, рассказывает о том, как ему удалось изурочить русский язык постепенно, не торопясь, с помощью маленьких подмен, подмен понятий, для того, чтобы, искоренив эти образы, можно было бы поработать со знаниями людей русских. Потому что, как учили их матери змеивные, русский народ просто так, без подлости и обмана, не победить. А что передали матери змеивны, о чем они их учили, тоже хотелось бы зачитать фрагмент сказочки. «Долго Горынычи мозгами шевелили, головы ломали, пока не нашли в одном старинном свитке короткую запись, рукой Кощея сделанную. В характере русов есть один изъян. Слишком доверчивы люди эти, простаки да дурачки в правде своей. В честном бою их не победить, но можно подливать яд капля за каплей. Одной строчки хватило для зарождения плана коварного, на долгое время рассчитанного, постепенного, жестокого, ужасного. Поняли змеи, как русичи, силы слова животворящего лишить, а через слово искореженное силу духовную, душевную и телесную отнять. Как заглушить голос совести? Время для мести пришло. Сама богиня Мара открыла новый уровень очередного этапа великой космической игры. Настала эпоха Лисы. Именно сейчас можно без препятствий действовать по-хитрому, обманом и ложью. Космическая Лиса будет помогать в этом, расставляя духовные ловушки. Ведь в это время люди должны пройти опыт по закалке духа, умению сохранять чистоту и совесть, уроки распознавания и отделения правды от кривды. А значит, да здравствует вседозволенность лжи и манипуляций. Эпоха Лисы будет длиться более 1500 лет. За это время успеем отомстить. Народ непокорной силы лишим подлогом, неразберихой, ложкой яда и дегтя, что просто в мед правды подмешать. А когда придет помощник русов космический волк, не останется больше героев сказочных, русских богатырей, до светоносных русичей. всех со свету сживем, все светоносные рода уничтожим, бремя за нас. На том они по лапам ударили, хвостами пристукнули, зубами лязгнули, разделили обязанности, и каждый клятву дал план свой срок исполнить. Так что первый змей держит отчет по своему первому этапу операции, рассказывая, какие буквы он ключевые убрал. А буквы-то очень важные. Буквица есть исток, которая означает многомерность. И с исчезновением этого образа люди сконцентрировались только на явном мире и перестали чувствовать тонкие границы многомерного веера миров. Убрали и такой мощный образ, который называется «инить». В слове «соединить» сохранилось его исконное понятие, то есть образ истинно общинное, истинно объединяющее, то есть тот образ, которым помогал всегда людям русским быть единым народом, быть соборными в духе и сплоченными в труде. Это тот образ, который являлся символом русской общины и основой для становления русской державы. И многие другие образы уничтожены были и подменены в результате, либо уничтожены, либо подменены, либо исковерканы уже в результате первого этапа спецоперации, о чем держит подробный доклад Змей Горыныча. В книге вы можете ознакомиться со всеми этапами этого доклада. Следующий змей держит совет, держит отчет о своей проделанной работе. А параллельно с этим в сказочном краю происходят свои истории. Но пока об отчетах змеев. Второму змею, спецагенту Мордору, шестиглавому змею, перешла эстафетная палочка, и он вступил в игру во времена правления царя Петруши. И в это время тоже очень многое было сделано. Главная часть спецоперации «Слово» состояла в том, что благодаря очередной реформе русского языка были, как лебедь, рак и щука, разодраны три сословия. То есть в результате этих реформ отдельными, почти не стыкующимися между собой сословиями стали новоявленное дворянство. И скоро, я думаю, что состоится такой же чудесный, как и все остальные эфиры, Белоусова, забыла, как зовут. Дмитрий. Дмитрия Белоусова, прошу прощения. Дмитрия Белоусова про царя Петра. И я думаю, что он тоже вам поведает со своей уже исторической колокольни вехи событий. И надеюсь, что он коснется и темы «Лебеди, рака и щуки», раздела единого русского, как бы державного такого вот мира на три сословия, которые перестали между собой взаимодействовать. Это дворянство, это священство и это русский народ. И как бы языки этих трех сословий русского народа постепенно расходились, и люди этих трех сословий мало понимали друг друга, несмотря на то, что как бы и там, и там, и там был русский язык. Светское общество через внедрение гражданского алфавита постепенно, и огромного количества иностранных слов, появление печатного слова, все постепенно становилось таким изолированным городским сообществом высшего света, дворянства. Священство продолжало хранить очень многие ключи и суть многих образов древней азбуки в том варианте, который известен под названием «кириллица». А русский народ хранил ключевые коды русского языка, передавая их из поколения в поколение в устной народной речи, в песнях, в пословицах, в поговорках, в легендах, в преданиях. И именно эти легенды, предания, сказки затем в конце XIX века стали собираться и обобщаться фольклористами и исследователями уже более позднего времени. А на тот момент очень важный результат, к которому стремились змеи Горынычи, были достигнуты, зато получил агент Годзилла выдающуюся награду. Следующая реформа русского языка и следующая роль, которую предстояло выполнить, легла уже на веху очередной реформы, очередного глобального события, которое произошло чуть больше, чем 100 лет назад. Это преддверие революции. преддверии гражданской войны, хотя реформа русского языка готовилась заранее. Об этой реформе очень здорово рассказывается в книге Андрея Ивашко «Исцеление русской орфографии» и в его видео с соответствующим названием. Очень интересные исследования Андрей Ивашко провел, изучая именно эту реформу. И я обращаю с очень глубоким уважением к Андрею всех, кто интересуется сутью этих процессов, к его трудам, к его книгам, к его видеосеминарам, потому что там уникальное открытие, которое он сделал буквально вот в прошлом году. И так как мы являемся организаторами его семинаров на Северо-Западе, то, конечно, мы очень часто лично общаемся, взаимодействуем. И вот эти открытия опубликованы в книге и записаны на семинарах, на семинарских занятиях, и есть в открытом доступе, можете поискать, кому интересно. Это для такая интрига для исследователей настоящих. А вкратце, в общем, в таком известном варианте, да, реформа в самый такой разгар революции, гражданской войны, буквально приказом Луначарского за 3 дня нужно было в типографиях крупных городов поменять литеры, печатные литеры на новые, изменив буквально в несколько дней, а в регионах это нужно было сделать в течение 1 года, язык в его известном на тот момент варианте, на новый язык, который уже сейчас нам известен. Это 33 безобразные звуковые как бы, буквы. И эту спецоперацию мастерски провел спецагент Мордор. О результатах его исследований, о том, что ему мешало довести эту реформу до конца, вы можете также почитать на страницах сказки. А в это время, пока сова Радарка летала на разведку и побывала на отчете Змея Горыныча, то есть три ночи продолжался этот отчет, а в это время параллельно с ним в 3 волшебных дня под дубом проходило следующее событие. На призыв Василисы по волшебному зеркальцу откликнулись множество сказочных героев, людей, исследователей, хранителей, и собралось целый собор весьма уважаемых особ. И было предложено провести совет. На первый совет, в сказке 2 совета, вот первый совет под дубом весьма похож на то, что сейчас на самом деле происходит между исследователями русского языка, когда все как бы заботятся об одном, о возрождении русского языка, каждый друг на друга бочку катит. И каждый осваивает свою правду и свое личное видение, понимание либо результаты своего исследования через свою собственную призму. И совет был настолько жарким, превратился в такое сказочное побоище, что пришлось определенным силам вмешаться. А параллельно с тем, чем больше нагнетались события на совете, тем змеи змеевны продолжали воплощать последний, итоговый, самый главный этап спецоперации по окончательному переводу сознания людей и, прежде всего, в данный момент детей и молодежи в ту структуру, в которую, ради чего, в общем-то, вся эта тема с реформами русского языка изначально и затевалась. И пока сказочные герои под дубом спорят, змеи дело свое делают. И чем дольше сказочные герои будут продолжать спорить, тем у змеев и змеивн будет больше шансов работать вот в этом направлении. У меня такое ощущение, вот, что вот третий персонаж в очках — это как раз вот тот уровень, на котором сейчас многие дети и молодежи уже находятся. И у нас не так много шансов для того, чтобы изменить ситуацию под дубом, чтобы ситуация развернулась кардинально другим образом. А змеи повсю радуются, и Кощеи всех стран всего мира тоже радуются с ними, потому что у них все карты в руки, и все у них прекрасно получается. Но сказка сказывается, и несмотря на то, что сказочные герои, хранители, волхвы, исследователи и люди, которые ратуют за возрождение русского народа, русской культуры, спорят и пока еще договориться между собой нормально не могут, вмешиваются в процесс сказочные силы. И эти сказочные силы проводят такие события и испытания, в результате которых случается чудо. И, конечно, не обошлось без грома и молнии, без поганой метлы, без глобальной чистки, без памяти предков, которые приходят нам на помощь и которые уже не раз помогали нам на этапах самых знаковых, важных сражений в истории русского народа, и которые помогали нам побеждать тьму, побеждать врагов и опять строить мир света, добра и любви. И побеждать змеев Горынычей, Кощеев и прочую нечисть. И, конечно, не обошлось, чтобы мы все просветлели без чисток, без баньки настоящей русской, без веселых подколов друг друга. Без все это случилось на фоне мудрости дуба, когда люди прозрели и поняли, что нужно сделать для того, чтобы объединиться. И наши пращуры, реки-хранители, боги-покровители, конечно, весьма радовались этому процессу, наблюдая за нами всеми. И несмотря на то, что сказка сказка создана таким образом, чтобы создать вот этот образ объединения людей, исследователей и людей, которые возрождают русскую культуру. Она написана с посылом на будущее. Как бы я пыталась в этой сказке сотворить образ нашего единения. Надеюсь, что мне это удалось, потому что второй совет под дубом, он состоялся, где уже установился мир да лад, и каждый из уважаемых исследователей, кто со своей грани посмотрел на русский язык, нашел чем ценным поделиться друг с другом, с котом ученым, ну и, конечно, со всеми людьми русскими. А дуб ученый этому ладу, миру, согласию и тому, как исследователи русского языка и сказочные герои делились этим за круглым столом, радовался. И потому что в каждом ключике, который добыт тем или иным человеком, есть очень важная толика сути и смысла. Смотрел на этот дуб, улыбался. И кот ученый взял да спросил дуб, а верно ли собралась цепь из 49 образов русского языка? На что дуб ответил так. И да, и нет. Как распознать? Давайте вместе постигать. Золотые зерна отделять от мелкой суеты. Давайте вместе изучать всем миром тайны открывать. На блюдечке запретный плод выносит только змей. И помните, золотая цепь, она живой росток побед над тем непознанным в душе, что манит заглянуть во все пространства и ходы. Ведь лазы есть во все миры. Всего-то нужно приоткрыть очередную дверь. Но знайте, в тело змея все из разных мерностей пришло, ведь он владыка нижних вод, иллюзий яви князь. Играя на его полях, храните память на корнях, вернитесь к роду своему дорогою добра, и тело в ствол пусть прорастет, да силу пусть земля дает, в той точке мира, где душа рождается на свет. К истокам древа прикоснись, пусть семя напитает жизнь, а корни рода напоят целебным соком грудь. Когда окрепнет твой росток, а память вспомнит веду слов, ветвями с ближним обнимись, счастливый мир творить учись. А как захочешь что узнать, то в вещий лес стремись попасть. Хранится там кристаллов суть, основы всех основ. Скрижали вечности вбери, а остальное сам твори. Ты мудрость вечную испей, путем золотым иди смелей. Вот такая подсказка пришла от сказочного дуба, который растет в Святогории, и он же растет в сказочном краю, где-то там, не знаю где. И я верю, и мы тут все нашим сказочным сообществом верим, что наступит то счастливое время, когда мы действительно не только за руки возьмемся в хороводе, а сможем всем сердцем понять уникальность, ценность каждого алмаза человека, и все вместе объединимся в соборный единый народ. И, кстати, образы, закинутые год назад, когда вышла эта сказочка, уже воплощаются. И я думаю, что Алексей с своей стороны присоединится к этому приглашению. Мы приглашаем вас в Москву 1-2 февраля, то есть уже послезавтра, в Москве будет проходить первый в истории конгресс по буквице, где соберутся пока еще за небольшим круглым столом несколько исследователей русского языка, тех, которые уже нашли между собой согласие, несмотря на то, что они очень разные, со своими уникальными наработками и находками, где соберутся люди, которые изучают, исследуют русский язык и готовы будут в атмосфере мира лада искать какие-то скрепы и искать, может быть, проявлять, какой вот эта вот золотая цепь должна быть на настоящий момент. Потому что никто не знает, как оно на самом деле было и правильно ли то, что явлено миру сейчас. Но те исследователи, которые очень глубоко погрузились в золотую цепь образов русского языка в виде 49 образов буквицы, нашли то, что эта модель, эти ключи имеют потрясающее прикладное применение на разных фронтах. Это и исследование прикладной иминологии, это и исследование глубинных черт характера своей собственной психики через образы буквиц. Это и исследования астрологические, это исследования, связанные с календарями. Я знаю, что есть, к сожалению, еще пока не знакома с этими исследованиями, с исследователями. Очень была бы рада познакомиться с физиками, которые проводят свои собственные исследования. Мне очень интересно, особенно в последние 2 года, направление буквицы и здоровья. И я пока это исследование еще веду. И пока только, ну, может быть, на семинарах, на каких-то, на фестивалях отдельными какими-то находками делюсь. Но я нашла внутри человеческого тела, внутри чакровой системы, суставной системы столько точек соответствий, как бы внутреннюю клавиатуру внутри нашего тела, которая помогает нам через образ слова работать, оздоравливать свое тело, омолаживать свое тело, работать с физикой, с энергетикой и тем самым помогать оздоравливаться и другим людям. Пока это такое экспериментальное направление, я буду рада его продолжить с другими людьми, которым это же направление, одно из прикладных направлений буквицы, будет интересно. В буквице есть веда и о конах мироздания. Это главная, ключевая веда. Веда о наших кологодных праздниках. Веда о мужском и женском начале, его гармонии. И огромное количество еще других прикладных направлений исследований, которые можно в этой, с помощью этих ключей открыть. Поэтому исследование только начинается, и мы всех приглашаем к этому исследованию и приглашаем на конгресс по буквице. И еще несколько минут вашего внимания перед тем, как перейти к вопросам, я хотела бы уделить тому, что предшествовало написанию этой книги. Книга родилась как учебное пособие к игре «Кубики-буквики». Этот проект тоже достаточно известен многим людям. И он уже 2 года, как 2 года, как кубики изданы. Сейчас они пока изданы и продаются в картонном варианте. Но сейчас вот как раз на днях, я надеюсь, должен выйти первый вариант кубиков деревянных. Пока они у нас есть только в первом нашем опытном варианте. В кубики играют уже дети и взрослые не только на Руси-матушке, но и в других странах. Благодаря Дубыне Богатырю, который нам показывает. И благодаря нашей ярмарке «Сказочной Руси». Вы можете найти нашу группу ВКонтакте «Ярмарка Сказочной Руси» и посмотреть разные наши пособия, книги и пособия книги наших друзей, партнеров, соратников, попутчиков и в том числе буквики. Отдельно по буквикам есть группа «Кубики, буквики». Можете тоже ее найти. Там более подробная информация по этому пособию для детей и взрослых. Мы стараемся работать и создавать такие книги и пособия, чтобы они были одновременно для всей семьи. Потому что, на наш взгляд, постигать образы русского языка можно только всей семьей. То есть это принесет более плодотворный такой вот результат, более ценные сокровища. Вот так вот выглядят кубики. Из этих кубиков вы можете собрать, вот их склеиваются на одной стороне и буквы, причем на белом фоне те образы, которые есть в современной азбуке, и есть еще буквы на фиолетовом фоне, которые как бы выпали в результате вот спецоперации в «Змеев Горынычей». И в результате этого, прямо играя в кубики, вы можете оживлять эту сказку вот игрой в кубики. То есть вы вынимать отдельные образы, которые исчезали в результате той или иной реформы, и размышлять, что же изменилось с целостной картинкой, с целостным образом. На одной стороне образы букв и их звучание, на одной из сторон числовые значения букв, причем десятки единиц, единицы, десятки и сотни, они представлены на разных цветовых вот таких вот отношениях: зеленый, там темно-зеленый, синий. Одна поверхность кубиков связана с образами букв, прошу прощения, слогов. И, кстати, в книжке есть богатое приложение, где говорится, то есть помимо сказки, огромный методический, там, наверное, треть книги – это методическое пособие по изучению образности русского языка и буквицы. Вне зависимости от того, будут ли ваши дети и вы постигать это с помощью буквиков, либо просто воспользуются этими подсказками, методическими заданиями и будут сами каким-то образом это направление исследовать. Так вот, там есть образы буквиц с числовыми значениями. Есть числовые значения, есть отдельно образы буквиц и черты характера приложения. Причем характер в теневом и в световом аспекте можно прорабатывать с помощью этого приложения. Есть образы слогов и очень много разных-разных упражнений, заданий, которые можно применять. И призываю не только применять то, что уже найдено в нашей сказочной команде, как учебные разработки. Это не только мои рекомендации, но и многих других исследователей, с которыми мы в одной связке трудимся. И там же есть список литературы и много-много разных всяких подсказок. И ищите свои какие-то новые ходы, новые методики, новые упражнения, задания интересные, волшебные, так, чтобы деткам было интересно это постигать, и чтобы вам тоже было интересно и живо постигать этот удивительный мир. Вот так вот выглядят кубики в наборе, то есть картонная коробка, в ней набор кубиков, но только он не... Здесь он в картонной коробочке лежит сложенный, а вообще у нас кубики сделай сам, да, вот как на предыдущем рисунки, то есть это раскладка, по которой вы сами собираете кубики с детьми. Вы можете внутрь этого кубика поместить какой-то сыпучий материал. Кстати, кубики Зайцева тоже достаточно рано появились в моей жизни, еще в 90-е годы. Это прекрасная система по обучению детей чтению. И какие-то находки кубиков Зайцева тоже легли в разработку буквиков. Например, вот рекомендация положить вовнутрь кубика при склейке какой-то сыпучий материал. Это могут быть опилки, это могут быть какие-то шарики, это может быть какой-то наполнитель, желательно, конечно, эко-наполнитель. И тогда у вас еще кубики обретут какое-то вот звучание. И детям, особенно маленьким, будет очень интересно с таким кубиком работать. Прошу прощения, не туда уехала. Сейчас. Также в этой в коробочке, на карточке, из которой кубик есть, там еще есть дополнительные карточки с картинками, которые очень здорово подойдут для дополнительных игр или работы с детками совсем маленького возраста. где каждый образ буквицы связан с каким-то сказочным героем, сказочным персонажем, артефактом. И я думаю, что эти образы могут вам помочь по созвучию искать смысловые аналогии и через эти образы сказочные помогать деткам вникать в глубинный смысл каждого образа на доступном им уровне. И тут еще есть вот такие картиночки с пословицами и поговорками. Каждой буквице подобрана отражающая ее суть пословица или поговорка, или крылатая фраза. И мы даже иногда играем вот в такую мантическую систему, как послание на день. Вытаскиваешь какую-то пословицу, поговорку, и у тебя такой девиз дня есть. И они тоже помогают оживлять вот образовательный процесс. Вот здесь видно, как книжка выглядела в первой своей редакции, вот такая тоненькая брошюрка формата А4, и вот такой была сказочка мелким почерком, на большее у нас тогда не хватило возможности издать. Этот набор мы издавали при поддержке народного финансирования на Планете.ру, и еще раз пользуясь случаем, всем огромная благодарность, кто нам помогал в создании этого пособия через внесение каких-то средств через портал народного финансирования Планета.ру. Поэтому успешные проекты. Мы 2 проекта реализовали. Один из них — первая моя книжка «Раскраска» и вот «Буквики». Другие пособия мы пока издаем за свой счет и за счет помощи, как бы, которая осуществляется на клубных основах в нашем сказочном клубе «Светогорье». Вот здесь вот на верхней картиночке вы видите, что из этих кубиков можно собрать и буквицу 7х7, и посмотреть, как выглядела буквица после первой реформы русского языка, вторая реформа, вот третья реформа. И опять же, играя в эти кубики, можно наблюдать, как единая целостная система постепенно становилась вот такой вот разорванной. Вот такие карточки, вот здесь вот можно поближе их посмотреть. Вот так вот выглядит лист-раскладка. И последняя вот наша разработка – это деревянные кубики. И они будут они тоже из серии «Сделай сам», потому что, на наш взгляд, очень важно, чтобы в процессе сотворения участвовали и дети, и взрослые. То есть сейчас такая у нас потребительская цивилизация, когда все готовенькое, когда все сделано, и ни к чему не надо притрагивать ручки. А живое образование – оно строится на основах совместного творения, тактильных ощущений, эмоционально-чувственных переживаний во время сотворения. И мы стараемся сотворить такие пособия, которые бы помогали на этом пути. И можно было бы самим включиться, по крайней мере, частично сделать эти кубики сами, как картонные, так и деревянные. Деревянные сделаны с помощью самоклейки, то есть качественная самоклеящаяся пленка с хорошей ламинацией, которая наклеивается на качественные, хорошо обработанные кубики. Вот сейчас у нас выйдет всего лишь 10 наборов первых, и те, кто у нас предварительно заказал, могут их скоро, надеюсь, что скоро получат, как только они прибудут из типографии. А кто заинтересуется, можете нам писать, и как только мы наберем определенное количество заказов, мы тоже сможем вас порадовать такими кубиками. Вот детки с разных возрастов, взрослые с увлечением играют в эти кубики. Вот на кубиках с наклейками поле будет выглядеть вот таким вот образом. Это поле самоклейки. И помимо самой раскладки кубика, там будут разные всякие наклеечки, которые дети могут клеить в разные места, там на тетради, на дневники, на холодильнике. И эти образы, сказочные места покемонов и монстров, которые сейчас часто есть в окружении детей на всяких самоклеечках, могут начать оживлять мир наших детей. И надеюсь, что-то через вот такие красочные, яркие, образные, символические и насыщенные древним содержанием картинки тоже что-то менять, ну хотя бы чуть-чуть. Такие вот картинки по каждой букве. И вот не только дети, но и взрослые с увлечением собирают этот кубик. И самый первый набор кубиков деревянных собирали мы втроем: Дубыня Богатырь, кот Баюн Андрей Ивашко и Василиса. И когда собирается весь набор, и все образы, которые были съедены змеями Горынычами, обретают свое место, то на одном из оборотов картины возникает вот такой вот чудесный образ. Это картина, фрагмент картины Александра Угланова «Святой источник». Благодарим Александра Угланова за то, что он нам предоставил возможность разместить эту картину на нашем пособии. И так что вот это вот приключение, мне кажется, только начинается. Еще дети нам подарят столько открытий на пути возрождения русского языка, а мы стараемся этому помогать. Пособие «Буквики» — оно не единственное наше. Самым первым пособием, которое мы издали по буквице еще в 2015 году, была вот такая первая деревянная буквица. Каждую буковку я лично отрисовала, приведя как-то ее к такому единому, более целостному образу, к конфигурации. Она, возможно, не такая должна быть, но, по крайней мере, она приближена сейчас к такому к единому шрифту, и этот шрифт как бы хорошо воспринимается современными людьми, не вызывая какого-то отторжения. Потому что сейчас очень есть интересные, действительно очень интересные наработки других конфигураций образов буквицы. Кто-то идет в более такой образный витиеватый подход, кто-то идет более в руническое написание букв, кто-то там рассматривает образы на основании сочетания там кругов, восьмерок, и это очень интересные находки и конфигурации. И вполне возможно, это верное направление. Но на данный момент нам показалось, что вот такой вот шрифт, он просто более близок к современному восприятию, а значит, от него можно оттолкнуться. И мы его отрисовали просто в более целостном шрифтовом варианте и сделали вот такие деревянные кубики, из которых можно делать и наглядные вот такие вот доски, как вот, например, в данном пособии раскрашивать можно их, то есть уже самостоятельно. То есть они сделаны у нас просто в деревянном варианте на лазерной резке, а из них можно составлять вот такие уже пособия и подходить к этому авторски. Вот у нас несколько пособий таких вот досок есть, которые мы используем на наших образовательных событиях. Вот на фестивале на Ладоге вот так вот у нас выглядела буквица. Там вдали Ладога расстилается. И на древе у нас наше пособие, на фоне которого Андрей Ивашко проводил свои такие первые занятия под открытым небом. В форме спирали можно буквицу расположить тоже с помощью этого пособия, либо каким-то другим образом, которым вы почувствуете. Также, конечно, с помощью этого пособия можно складывать слова. Мне видится, что очень верным расположением буквицы будет расположение не сверху вниз, как мы привыкли читать, а снизу вверх, когда буквица «Ас» занимает правый нижний угол, а буквица «Ижа» занимает левый верхний угол. И тогда у нас как бы буквица может струиться вот как золотая цепь постепенно. На таким образом пособие мы тоже сейчас на данный момент работаем. Также одним из наших пособий была вот такая вот буквица, плакат, который можно распечатать на бумаге, на холсте и на других материалах. А еще более раннее наше пособие, которое тоже связано с образом буквицы, это книжка-раскраска «Собери свою матрешку. Рождение колобка», с которой, в общем-то, и началась целая серия разных учебных пособий для взрослых и детей, которые, автором которой был «Мир праве», а мы с Дубыней Богатырем эти пособия конкретно сотворили сами вот за эти 5, получается, лет, да, 5 лет. И сейчас я работаю над пособием, я уже работаю над этим пособием третий год, даже больше. Первые задумки этого пособия родились еще в 2015 году, когда мы со сказочными героями путешествовали на острова Беломорья, и там просто приходили образы, картины, которые я зарисовывала в виде эскиза каких-то первых находок, почеркушек. И сейчас уже, надеюсь, что в этом году выйдет в свет пока только 2 первых выпуска раскраски по образованию на основе буквицы. И именно этому моему исследованию будут посвящены 7 выпусков цикла передач «Образование на основе буквицы», которые выйдут на Народном славянском радио скоро. Уже 6 февраля запланирован первый эфир, конечно, если вам это знание будет нужно. где мы будем говорить о возрастной психологии и более глубоко разбираться с подсказками, которые заложили через коды, через ключи русского языка по образованию и воспитанию детей, молодежи, взрослых, наши предки и боги. Вот такие вот образы, раскраски, которые сейчас вот находятся, непосредственно сейчас находятся в работе. Такая буквица «Есть» была предыдущая, сейчас буквица «Зело», буквица «Земля», богиня, мать, сыра, земля. И с каждой задумка раскраски, что с каждым образом человек растет. То есть раскраска начинается с образа младенца и будет заканчиваться образом 49-летнего мужчины, женщины, да, которые, проходя этап образования в школе жизни, проходят свои уроки, свои осознания, испытания. И это все проявляется в неких авторском вот таком вот видении, которое будет представлено вот в этой раскраске. И все, что со мной случилось, произошло благодаря солнышку ясному, благодаря тому, что зародили во мне мои родители. Та история, те события моего раннего детства, внутри которых я родилась, тех вех, которые прошли через всю мою жизнь и привели меня в сказочное Лукоморье, в сказочное Святогорье, на землю псковскую под сень могучего дуба, который, конечно, тут нас и ладит, и правит, и управляет процессами, и помогает нам очень многое понимать, осознавать, ну и ладится прежде всего самим. И понимая, насколько мы пока еще несовершенные, только на этапе какого-то начального пути просветления, также очень мудро и уважительно относиться к другим людям, которые также находятся каждый на своей ступеньке пробуждения, на своей ступеньке спирали золотого пути восхождения по бесконечному пути эволюции. И вот приглашаем вас к нам в сказочный край Святогорье под сень могучего дуба. Такая фотография со сказочных фестиваля, где собираются добрые молодцы и красные девицы постигать мудрость русской народной культуры, объединяться, сближаться, в том числе для того, чтобы не только петь, танцевать, хороводить, но и постигать мудрость русского народа с целью применить самые главные, самые ценные зерна в современной жизни, объединяться, создавать свои проекты, усиливать друг друга, помогать друг другу на пути, дружить, потому что самое настоящее волшебство — это настоящая любовь, настоящая дружба, а секретом воплощения наших чистых мыслей является слово, суть которого прояснена. Можно я позову сейчас к нам сюда в гости еще двух сказочных героев? Да, конечно, давай, зови. Всех зови, всех, чтобы побольше вас было. Вот ученый-то со мной лежал всю дорогу, пока мы говорили о книге. Здравствуйте, люди добрые. Переходим к следующей части нашего эфира. Это взаимодействие с слушателями и зрителями Народного славянского радио. Напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это сайт slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, без каких-либо там подчеркиваний, тире, разрывов. slavradio.org. А также, ну и там есть сейчас беседка. А также у нас есть канал на Ютубе, который сейчас смотрит очень много людей, что меня очень радует. И много здесь комментариев и различных добрых, и с шутками, и прибаутками, и какие-то умные вещи здесь пишут. В общем, на все уровни, на все взгляды, на любой вкус и цвет. А также, вот говорят, на канале Ютубе вы можете присоединяться во время живого эфира. Там у нас есть канал youtube.com. Дальше «Косая черточка», называемая «слэш». И также пишите одно слово «Славрадио». Получается youtube.com/славрадио. Латиница, естественно. И оказывается, у нас на канале можете во время живого эфира слушать, смотреть, писать реплики, вопросы, комментарии, которые Светлана Большакова к нам сюда в чат забрасывает. Ну, а для того, чтобы случилось чудо, и у нас началась уже прямая взаимосвязь с нашими радиослушателями и зрителями, я прошу еще одного нашего сказочного героя, Евгения Роденко, сотворить чудо, и чтобы он поставил отбивочку, и мы вошли в следующую часть нашего живого эфира. Евгений, пожалуйста. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей ныне 30 января 2020 года четверг. Если вы видите на своем календарике вот такое вот число, вот такой-то день, вот такой-то год, то значит, вы находитесь в живом эфире. Но если у вас другая уже дата, то вы можете только писать реплики, комментарии, потому что будете смотреть записи. Сразу скажу, что запись по традиции у нас проявляется после нескольких дней, потому что живой эфир закрывается, как он закончится, и отправляется в обработку. Звук обрабатывается, картинки обрабатываются, чтобы вы не мучились и не крутили ручку громкости или глаза там телескопа не настраивали, чтобы все было удобно. Итак, сегодня, пока у нас 30 января, мы находимся в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы – это кто? Василиса, Дубыня, Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. И мы ведем речь про сказ о золотой цепи образов, образование жизни на основе буквицы. В первой части Василиса рассказала про то, как она познавала этот мир, что с ней происходило, какие переживания, как там вот она что-то раздумывала, к чему все это привело. Дальше вторая часть была, это сама уже книга, разговор про эту книгу. Но вот теперь считаем, что у нас третья часть началась, и я начинаю зачитывать вопросы, реплики и комментарии. Первый вопрос от Сергея. А можно вопрос задать сказительнице? Так, робко Сергей задает. Ну, Сергей, конечно, можно. Он задает так. Такой вопрос пишет. Сколько букв было в нашей буквице изначально до сокращения всякими паразитами? Во как. Я уже на этот вопрос отвечала, что никто не знает, никто не в состоянии познать абсолютное начало. Поэтому сейчас очень много версий, сколько было букв в изначальной азбуке. Я думаю, что ответ не имеет смысла, потому что в очень древних азбуках было одно количество букв, потом другое. На момент первой реформы Змея Горыныча, первой диверсии Змея Горыныча, я предполагаю, что букв было 49. Мы от этого отталкиваемся и, соответственно, это изучаем. Ох уж эти диверсанты, Змей Горыныч. Да, я думаю, что... Ты хочешь добавить, пожалуйста, добавляй. Да, это ближе... Вот сейчас 33 буквы в алфавите. 49 – это достаточно близко к 33. Если мы будем брать другие языковые системы, которых достаточно много сейчас проявилось, то там больше букв, либо чуть меньше, либо еще больше, либо совсем много. Но представляете, наше сознание сейчас... вот с 33 букв безобразного, вообще без образов каждой буквы, мы начинаем переходить хоть к какому-то пониманию образов. А тут 144 там, или 160, что будет с нашей головой. Она просто не умещает такое количество объема информации, которое нужно переварить человеку. Поэтому мы начинаем с этого, а дальше видно будет. Да, буквица – это очень энергоемкая система, и как бы оживление каждой буквицы, не заучивание каждого образа, а глубинное оживление каждого образа буквицы приводит к тому, что внутри как бы происходит распаковка огромных резервуаров именно внутренней силы. И она бывает на столь обжигающая, но для этого образ должен быть глубинно понят, осмыслен, прочувствован и увиден как бы в цветах, в красках, как бы, да. То есть вот только тогда происходит вот этот вот взрыв энергетический. И поэтому, но даже небольшое прикосновение к этой к системе языка уже начинает внутри человека проводить вот эти зажигательные процессы. И поэтому как бы возрождение языка пусть будет лучше постепенным. То есть как известные даже из официальной истории, то есть Змеи Горыныча реформировали язык постепенно, то есть не сразу же весь язык был искажен, да, капля за каплей, как я читала вам в сказке, да, происходила эта диверсия, постепенно убирались образы. Нам всем известно, что вот в церковно-славянском языке общепринятое там число 43 образа сохранилось до сих пор в церковно-славянском языке, но фигурируют в исследованиях там, от 41 до 47 в разных вариантах кириллицы, или которые как бы не кириллица называют, сейчас уже столько очень много разных версий, о том, что Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. Но в любом случае цифра 43 или там 46-47, она более близка к 49, как бы к первому, то есть логично, что перед тем, как эта диверсия была совершена, то есть первые подмены, то есть они были незначительными. И трудно представить, что там было 144 буквы или там 256, а потом сразу же стало 43, и как бы нам это потом подтасовали, как будто это тема, которая связана в официальной истории с принесением Кириллом и Мефодием азбуки, древнерусской азбуки, да. Mm-hmm. Ну, то есть просто это чисто предположение, которое имеет под собой все-таки какую-то логику, такую внутреннюю. Поэтому сколько было, неизвестно. Ты знаешь, здесь, и, мне кажется... Может быть, даже это не важно, сколько было. Mm-hmm. Ты знаешь, мне здесь кажется, спорить, сколько было буквиц, какая впереди, какая сзади, и важнее, не важнее, это примерно то же самое, спорить, а чей папа, чья мама важнее или так далее. Почему? Потому что для каждого случая, а народ у нас все-таки, предки были не туповатые, не глуповатые, могли придумываться различные варианты изложения чего-либо. Известно много письмен, которые существовали на нашей земле и в разных сословиях, и применялись по-разному. Поэтому и количество буквиц также могло отличаться. И вот говорить о том, что только так или вот только этак, ну, наверное, все-таки не стоит. Если специалист занимается этим направлением, то значит ему ближе, и пускай лучше это будет ближе и качественно сделано, нежели чем разбрасываться на все подряд и при этом сделать что-то плохо. Так что вот спорить о том, где чего и что было правильно, на мой взгляд, это неверно. Идем дальше. Сейчас, секундочку, еще комментарий. Да, это именно так. И недавно как раз у Андрея Ивашко, у Царевича, Ивана Царевича был чудесный совершенно эфир по разным видам письменности на Руси. Буквально там две недели назад вышел на Славянском радио. Можете его посмотреть, кто не видел. Но просто в вопросе прозвучала именно буквица, как я поняла. Поэтому буквица как один из видов письма, скорее всего, перед реформой первой. Ну, логичнее, что ближе к этой цифре 49. Как целостная система, которая потом реформировалась. Хорошо, идем дальше. Виталий Кочубей. Первый вопрос. Буквицы живы? И второй вопрос. У буквицы есть свой цвет, тон, вкус, эмоция? Да. Да, у живой буквицы есть все эти интонации. Остальное как бы надо конкретно говорить. У каждой своя. У каждой своя волна, у каждой своя частота звучания, своя вибрация, цвет. Вкус, вот эти вся палитра ощущений, о чем я говорила. Что каждый ключ, как образ той или иной буквицы, он уникальная, очень тонкая настройка, имеющая свою интонацию. Другое дело, насколько мы чисты сейчас, чтобы это полностью сказать, что это было так. То есть, вот, на мой взгляд, каким может быть чистое исследование? Вот я чувствую, вижу ту или иную буквицу. Таким образом, я это фиксирую внутри своего, как бы, своей собственной внутренней работы, в своих собственных дневниках. Кто-то там параллельно со мной, другой исследователь, проводит такую же собственную работу, он приходит к каким-то своим собственным наборам ощущений, это все фиксирует, проживает. И несколько исследователей, которые независимо проводят вот такую вот глубинную чувственную работу, образную, потом встречаются за круглым столом, и начинают прорабатывать там по буквице глаголи, да, что мы чувствуем, что мы видим, какие внутренние ассоциативные ряды работают. То есть вот эта работа с образными, личностными образными ассоциациями, и когда эти образные ассоциации у исследователей начинают свиваться, совпадать, то есть здесь можно искать какое-то зерно правды. А иначе это все становится личными истинами. Личная истина – это очень простая история. То есть истина, в отличие от правды, всегда связана с текущим моментом. То есть на текущий момент – это моя истина. Я так чувствую, что у этой буквицы такой-то цвет. Я так чувствую, что она имеет такую конфигурацию. Я так вижу на настоящий момент. Правда это или нет – неизвестно. Потому что неизвестно, насколько я в данном случае, либо какой-то другой исследователь, чистый проводник. То есть кто сейчас из нас может о себе сказать, что мы являемся чистыми проводниками, что мы настолько ментально прочищены физика нашего тела прочищена, наше психологическое состояние спокойное, устойчивое, гармоничное, что мы можем действительно ловить образы прави из вещего леса. И я таких не встречала. Я встречала очень многих людей, которые на этом пути. Поэтому я всегда за то, чтобы это было исследование. Раз это экспериментальное исследовательское направление, на которое мы только вступили, давайте быть в честности, в правде и делиться своими наработками, не говоря, что я знаю, какой цвет или какая интонация звучания у этой буквицы. Я не знаю, я только так чувствую, предполагаю, там, думаю, и все, другие какие-то слова по этому вопросу. Вот такой ответ. Хорошо, идем далее. Алексей пишет. Здравия. По слоговому чтению информация в книге имеется наподобие семинаров Шаршина Анатолия Александровича и Вышина Игоря Борисовича. Здравия. Да, имеется. Есть приложение, есть очень много методических подсказок, как можно работать в этом направлении. Опять же, там даны... не говорится о том, что точная расшифровка слогов. Работая со слогом, я тоже проводила вот такую вот исследовательскую работу. Я прислушивалась к своим каким-то ощущениям. Это всегда для меня начальный уровень исследования. Свои какие-то, да, поднятия каких-то смыслов из глубины. А дальше я изучала все, что я нашла по направлениям, по этому направлению. И в том числе очень уважаю то исследование, какое проводил Игорь Борисович Вышин. И проводит, да. И какие-то вот то, что я свела, из этого, да, какие-то... То есть я не работала с теми слогами, которые вызывают противоречия у исследований, достаточно бурные, где копии летят, и старалась взять те слоги, у которых в моем собственном ощущении, у других исследователей, достаточно близки по смыслу. И именно там 58 ключевых слогов даны в приложении, и очень много подсказок, как можно со слоговой системой работать дальше, чтобы ее открывать. И еще здесь, наверное, такое интересное замечание. Я всегда с улыбкой отношусь к таким разговорам среди исследователей, как нужно изучать буквицу через образ буквы, через образ слога, либо через корни слов. И мне кажется, это можно и так, и вообще все эти три части, плюс еще числовое значение образа буквицы, они только дополняют образный смысл, и как раз когда мы начинаем работать с извлечением образного смысла через букву, через слоги, через корни и через число, а еще через азбучные истины, то есть через расположение букв рядом, не только там в вертикалях, горизонталях, диагоналях, почему больше всего представлена информация, но и просто рядом с собой, то есть мы можем там взять там буквицу какую-то, да, и вокруг нее там выложить, там буквицу фер там взяли, и вокруг нее там выложили другие буквицы, там по кресту, либо там три буквицы рядом с ней считали. И когда мы получаем действительно очень конкретные такие, может быть, даже психологические глубинные послания, тогда это для меня тоже сигнальная система о том, что именно такая последовательность, например, расположение букв, она является более близкой к тому, как эти буквы стояли в изначальной какой-то системе целостности. Хорошо. У нас задаются вопросы, на которые вы имеете право не отвечать. В случае, если вопрос относится или не к теме, либо он вам, может быть, не по душе. Итак, Сергей задает... друг мирных народов. Задает вопрос. Как вы питаетесь и ваши ощущения? Есть ли разница мышления от питания? Как зовут? Друг мирных народов. Друг мирных народов. Питание претерпевает очень существенные изменения в силу повышения нашей осознанности и изменения образа жизни. И мы знакомы с огромным количеством людей, которые разными способами меняли питание. Мы сторонники плавного перехода. И за 10 лет нашего очень плавного перехода от обычной стандартной такой вот, достаточно стандартного пакета питания городского жителя, мы к кардинально изменили свое питание, это очень существенно сказывается на частоте восприятия. Но еще путь продолжается. То есть пока у меня, например, это больше сыроедение с элементами вегетарианства. И, скажем так, это живое питание, то есть мы стараемся в зависимости от того, где мы сейчас находимся, какие есть продукты, то есть из тех продуктов, которые имеются на настоящий момент в том месте, где мы находимся, выбирать максимально качественные и питаемся очень умеренно и очень немного в течение дня. Угу, хорошо. Последние эксперименты у нас одноразовое питание. Замечательно. Когда ты начала говорить сыроедение с элементами, я думаю, так, какой сейчас элемент будет? Неужели охота? Сыроедение с охотой звучало бы интереснее. А тут все прозаически. Ну, ладно, идем дальше. Очень травы в нашем рационе. С переездом на Землю, конечно, это травы. Травы – это ценнейший клад, который помогает раскрывать волшебные способности. Очень здорово. Мы их заготавливаем на зиму и сушим, и чаи завариваем, и замораживаем. Mm-hmm. Так что травы и коктейли делаем. Это здесь, на природе, это доступно. К тому же у нас огромное количество чудесных волшебных трав растет прямо вот на территории нашего пространства. Хорошо. Сергей, раньше на окончании слов часто писали «твердый знак». Это убрали. Сильно ли это влияет на слова? Сергей, если вы об этом не задумываетесь, и как бы для этого вас как-то особо, то на это на вас влияет опосредованно. То есть где-то вот в глубинах что-то прописывается, но вы можете на уровне сознания это не замечать. Если вы уже поняли смысловую основу языка, то вы понимаете, что твердый знак на конце слов означает постоянно совершаемое в настоящий момент действие. Да? То есть когда мы в конце каждого слова ставим гласящую буквицу «ер», то само слово раньше изначально звучало более певучее в силу того, что оно звучало как краткое «о». Настолько краткое, что в современном языке мы как бы это «о» проглатываем, и она не звучит в современном языке. То есть можно представить, что если бы мы эту букву проговаривали, наша речь была более мягкой, певучей и такой вот волновой. Но если мы так сейчас не говорим и это не подразумеваем в своем сознании, то по большому счету только, может быть, на каком-то глубинном уровне для нас это отпечатывается. Но суть этой буквицы – действие в настоящий момент. Когда эта буквица стояла, еще она проговаривалась, шло постоянное как бы программирование, такое самопрограммирование на то, что очень важно то, что происходит в каждый момент. То есть мы как бы входили в состояние такой вот динамической медитации. То есть все процессы, вершаемые в настоящий момент, они очень ценны и важны. И в этом смысл как бы прописывания этой буквицы. Кстати, очень многие люди, которые только начинают переходить в своих там дневниковых записях, исследованиях на более расширенную орфографию, первое, на что они переходят, это поставить в конце слов, там, где стоит сейчас согласная, твердый знак, и фиксировать свое внимание на том, что ценно то, что и важно то, что сейчас происходит в настоящий момент. Это самое прекрасное, самое красивое, самое значимое, самое глубинное событие, какое только может быть для нашего собственного становления. Хорошо. Вот следующий вопрос от Павла Симонова. На мой взгляд, ожидаемый и должен был прозвучать несколько раньше. У нас 2 часа, 16 минут идет уже эфир. И, наконец-то, появился вопрос от Павла. Сказку где купить-то можно? Издавали? Мы уже сказали, где можно купить сказку. Я добавлю. Дубынин расскажет. Значит, купить можно издательство «Вариант», издательство «Концептуал», издательство «Радович», то есть в их интернет-магазинах. И можно купить, есть в «Читай-городе», есть в «Лабиринте», есть у нас на ярмарке «Сказочной Руси». Можно найти группу ВКонтакте и заказать у нас. Дубыня пришлет в любой регион. А так, в общем, во всех этих магазинах, в Питере еще в магазине «Ладоград» есть эта сказка «Гончарная 11». В любом случае, можете просто написать мне «Ярмарка сказочной Руси», либо найти меня, Роман Головин. Я вам расскажу, где приобрести. Либо вышли. Благодарю. Сергей, откуда берутся образы, зашифрованные в сказках? Как их раскрывать? Вопрос такой непростой. А как ты думал? Образы никто легкой приходят... жизни не обещал у нас. Образы приходят из глубины, но вот эти глубинные зерна, как бы они, как я уже рассказывала, если внимательно слушали мою историю, то эти зерна были заронены в моем раннем детстве. Ну, я думаю, что какие-то зерна были заложены задолго до моего рождения в других жизнях и с какими-то просто знаниями, которые просто потом нужно было распаковать. Я просто пришла сюда для того, чтобы идти по своему пути. И, конечно же, они приходят... То есть из глубины одновременно... Это же понятие из глубины одновременно от создателя. То есть это для меня очень... одинаковые сознания. То есть чем глубже мы вглубь себя погружаемся, тем ближе мы становимся к верхнему миру, к создателям. То есть он живет как бы с одной стороны где-то в высших мирах, а с другой стороны где-то в наших глубинах. Кстати, понять, что такое глубина, не рассказала вам о такой странице своей биографии, расскажу сейчас уместно. Это занятие дайвингом. Я такая очень экстремальная краснодевица. И несколько лет своей жизни я занималась дайвингом, так достаточно серьезно. У меня около 150 глубоководных погружений. Я PADI rescue diver. И вот пребывание в глубинах вод помогло мне понять, что такое глубина внутреннего мира. И настроиться на эту внутреннюю медитацию, потому что когда ты пребываешь на определенной глубине, или еще в каких-то экстремальных ситуациях, там, на затонувших кораблях, либо во время течений каких-то, находиться в другом состоянии, отличном от состояния покоя, гармонии и наблюдения вот за пребывание вот в этом моменте здесь и сейчас, если в этом состоянии не находиться, то просто там не выжить. И вот это состояние мне помогло понять, что такое глубинно-медитативный вот такой вот внутренний исследовательский процесс. Mm-hmm. Хорошо, глубокий ответ. Идем дальше. Юрий, почему в абхазском 64 буквы, а в нашем 49? Понимаю, что образный язык, но почему на них не отразилось? Не могу ничего ответить на этот вопрос. Абхазский язык я не изучала. И какое там образное значение? Да, я ничего не могу сказать по этому поводу. Если есть такая информация, пришлите, будет очень интересно. Очень интересно. А мне кажется, здесь все достаточно просто. Дело в том, что изначально всегда наносится удар по тому, кто со стороны врагов, по тому, кто важнее для них. И поэтому, если убирать какие-то побочные проявления, ну, это как можно как с блохами возиться, а можно убрать основу. Поскольку славяно-русские направления более широко представлены на земле и большая территория, и много что отсюда шло, то необходимо было нацелить удар именно на нас. Вот как вот про Змей Горыныча и про вот этих вот мерзавцев всех было в книжке сказано, то и происходило. Точно такой же ответ, почему, например, в Индии многие культурные остались, а у нас не остались явления. Да потому что Индия от них подальше, и там все несколько было упрощено, но и проще было оставить для того, чтобы еще и запутать. Когда убираешь основное, то упрощенное иногда запутывает. А если бы, например, убрали сначала то, а потом бы сюда пришли, ну, какой бы был толк? Они бы тогда и не смогли бы это вот свое навалять. Но время пришло, расставляемся на свои места, достаем. Возможно, там есть подсказки для возрождения вот этого исконного языка, который был изначально распространен. И у них же написание не как кириллица. Конечно, но, опять же, многие люди, которые живут на Кавказе, а имеют наши корни, например, вот есть такая легенда у одного из народов Кавказа о том, что они пришли с Ирия. Вот конкретно прям с Ирия мы пришли, да, и у них сохраняется легенда, какие они были, какие они стали, почему. И об этом все очень хорошо рассказывается. Так что Если люди с нами каким-то образом пересекались и имеют наши корни или какую-то побратимость, то обязательно культура так или иначе пересекалась тоже. И означает, что в этой культуре, в их культуре что-то сохранилось. И поэтому всегда, когда мы обращаемся к побратимым народам, мы обязательно увидим что-то, связанное с нами. И вот тут начинается сбор мозаики. Вот той самой золотой цепи, про которую Василиса рассказывала. Только Василиса рассказывала про наше, а тут еще золотая цепь есть большего масштаба, мировая. Вот тут тоже можно интересное понадергать, и сложится очень-очень красивая картинка. Так что да, не просто так в абхазском 64 буквы. А именно глубинно изучить, понять суть. И действительно в языках мира, в разных языках мира, в древних, есть очень много ключиков, подсказок для того, чтобы понять, какой же был вот этот исконный язык мировой. И я вот не очень глубоко в этом направлении. Я знаю, что Андрей Ивашко сейчас пишет по этому направлению книгу. И я думаю, что он поделится результатами вот такого мирового исследования языка, древнего языка с точки зрения мирового наследия языкового. Есть исследование «Прекрасные драгункина», тоже есть упоминание об этой книге, где же даже вот английский язык в его глубинных корневых основах имеет связь вот с этим древним исконным языком. Мне посчастливилось много раз бывать в Египте, и я углубилась в изучение коптской культуры, которая меня очень впечатлила, как культура, которая хранит основы, до сих пор хранит, ну, какие-то фрагменты, по крайней мере, именно Египта времен фараонов, а не арабского Египта. И вот в коптском языке есть тоже подсказки, и даже в образах арабских слов есть подсказки к каким-то корневым основам русского, не русского языка, а вот этого языка света, языка исконного, назовем его так, чтобы не говорить, что Россия — родина слонов. И еще здесь вот тоже аналогия такая. Вот Алексей говорит о том, что абхазский язык как бы не менее значимый, чем русский. На русский была основная атака. Также можно привести такую аналогию, что, например, устная речь Московии, она несравненно больше претерпела изменения, или там более вот тех регионов России, которые к западной границе расположены, чем, например, язык вологодский, да, северные наречия наши, где сохранилось в устной речи огромное количество до сих пор древних слов, анахронизмов, так называемых, тех слов, которые ближе к санскриту и к древним языковым системам. И это тоже изучение вот наречий каких-то народов, малых народностей России. Это тоже мощнейший клад и для исследований. И тот пласт, который нам нужно понять, понимая, зачем мы возрождаем русский язык, да, он в одиночку не делается, поэтому так важно объединяться исследователям, которые берут, группы исследователей, если берут для себя изучение разных направлений, находят там эти зерна, потом можно это все сливать еще на более целостном уровне. Поэтому интереснейшее приключение для меня просто... На ближайшие много лет, да. Для меня это вот приключение именно в исследовании русского языка началось в 2014 году, потому что я не знала, я искала ответ на вопрос, изучая системы, мировоззренческие системы. То есть где бы я получила ответы на вопрос? Изучала индийские, египетские, там, религиозные различные системы, там, восточные, западные, американские, имеется в виду майянские системы. И у меня очень много друзей, которые глубоко изучают эти культуры, исследователи, писатели и глубочайшего уровня. Мы делились с ними находками. Но для меня там были, конечно, кристаллы мудрости, но когда я открыла для себя буквицу, то я вдруг поняла, что вот она, самое ценное, что я искала, оно было всегда со мной. И оно здесь, внутри нашей русской культуры, причем вот настолько близко спрятано, что мы этой системой пользуемся каждый день, пусть даже она существует на данный момент в весьма обрезанном, как бы ограниченном виде. Но она все равно рабочая. Но даже в таком виде она рабочая и несет смыслы, потому что очень многие ценные, важные слова, такие как любовь, дружба, свет, волшебство, тайна, семья, родина, род, держава, крамола несут свой первозданный смысл. Кстати, когда я работала в 90-х годах в школе, я в очень близкой связке общалась и создавала какие-то комплексные такие интегрированные уроки с преподавателями русского языка. И одна из преподавательниц, она ближе к 2000 году издала свою авторскую методическую книгу с прекрасными работами учеников. Они писали стихи у нее на уроках. Она тоже работала через образно-ассоциативные ряды, погружала детей в определенные проживания разных состояний, и рождались очень новые, интересные, глубокие образы. И она эту книгу, методичку, решила издать. Она издавала ее в Москве. И когда она получила первый выпуск издания, то она была совершенно ошеломлена тем, что там было вычищено все главные слова, такие как любовь, свет, вера, там, которые были основой, как бы вообще основным смыслом этой работы. То есть они были просто зачищены. И мы тогда стали понимать, что идет вот эта работа с вычищением смыслов и образов идет прямо сейчас. Эта война, вот она идет. То есть диверсия Змея Горыныча номер 4. И дальше как бы каждый избрал свой путь для того, чтобы занять другую позицию, выбрать другой вектор цели и оставить Змеев Горынычей с их экспериментами, чтобы они сажали себя сами в банки. Понятно. Здесь надо поправить. Я не говорил, что абхазский язык менее значимый. Я сказал, что просто количество людей, живущих на территории всей России в Абхазии, несравнимо. И территории несравнимы. Поэтому и культурное наследие, да, культурное наследие русского языка относится к славяно-русам, где очень много что кипело и творилось. Оно вот сохранялось долгое время на территории Руси. Поэтому основной удар был туда. И естественно, что абхазский язык относится к абхазо-абазинской ветви. Они далековаты от славянских. Это абхазо-адыгейская группа и так далее. Поэтому здесь вот прямых таких мы не найдем каких-то основ, схожих с славяно-русской направленностью. Но все-таки, если там сохранились буквы и есть образы, то каким-то образом... Вот такая сейчас у меня идет игра, да, слов. Каким-то образом это, может, нам поможет в чем-то разобраться. Ну, ладно, идем дальше. Барди и Инар. Раньше буквица давала нам, помимо информации, еще и образы. Как научиться видеть образы? Я уже достаточно много дала подсказок, как научиться видеть образы. То есть работать с самим собой, со своей собственной чистотой. То есть только обретение определенной собственной чистоты и желание. То есть сначала цель надо поставить, да, этого, зачем-то получить эти ответы на вопросы, научиться это видеть. И дальше работать над собой, над своей собственной приемопередающей антенной, над своим телом, над своей психикой, над своим сердцем. То есть открывать сердце, прочищать сознание, переходить на определенное питание, физические упражнения для того, чтобы тело, как приемопередающее устройство, славливало, чувствовало, реагировало, оживлялось вот этим узнаванием образа. Mm-hmm. Ну и много-много подсказок я давала в течение всего своего рассказа. Да, послушайте, послушайте еще раз, там все это рассказывается. Такой коротенький вопросик. А как кота-то звать? Чудо. Чудо-кот. Кот, ученый, чудо. Мы каждый день по столько раз зовем чудо, что оно постоянно приходит. И оно всегда с нами. Да. Особенно когда... Такой другой момент. Нас всех котов зовут волшебными именами, и они действительно выполняют свое предназначение. Кстати, наш чудо-кот, он очень любит вот сидеть, когда я разговариваю в эфирах каких-то, хотя на самом деле я на радио выступаю первый раз. У меня был опыт на телевидении и, конечно, каких-то съемок. Просто вот Алексей знает, что 3 года назад, да, я получила первое приглашение прийти на эфир, и вот только сейчас я созрела. Я очень люблю общаться и вести живые занятия, мастер-классы, семинары различные, практикумы. И выступаю в таких вот на разной аудитории, да, в разных кругах. Но вот на радио я выступаю вот в таком вот качестве впервые и очень волновалась. И вот кот ученый прям почувствовал, что я волнуюсь, пришел и прям меня так подбодрил, и все хорошо прошло, по-моему. проходит. Ну да, у нас не совсем радио, у нас радио, ТВ-радио такое уже сейчас, на сегодняшний момент, где мы транслируем и видео, и радио одновременно, и туда у нас идет трансляция. Здесь вот кто задавал вопрос, Юрий. Ха-ха, усатый чудесатый. Ну ладно, идем дальше. Да, он, кстати, очень любит бывать на всех занятиях. Мы когда проводим в Святогоре занятия, семинары, тоже фестивали, он почти на всех занятиях присутствует. Особенно любит слушать кота Баюна Андрея Ивашка. Ну, идем дальше. Послушаем, что еще нам здесь люди написали. Владимир, может ли сказительница раскрыть тайной, в кавычках, сакральный смысл сказок Пушкина, значение персонажей и суть слов? Ты готова еще часика 4 потратить на раскрытие? Я думаю, что это другая история. В следующий раз. Хорошо. В общем, готова, Владимир, только не сейчас. В следующий раз, а как-нибудь это... Это отдельная тема. Есть люди, которые исследуют эти сказки и извлекают из них достаточно глубокий смысл. Я думаю, что лучше обратиться к ним. Да, я говорю, что в сказке есть ответ, мой авторский ответ. Возможно, он кому-то будет созвучен. Что такое пушкинское лукоморье? И вообще, что такое лукоморье? Я очень долго искала ответ. Конечно, я знакома с другими исследованиями и знаю очень много регионов, которые претендуют на то, что Пушкинское лукоморье находится именно здесь. Здесь, в Псковской области находится одно из таких мест. Непосредственно рядом с усадьбой Александра Сергеевича Пушкина, Михайловская, да, и там есть... И Пригорский дуб – одно из мест. Даже там, в том регионе, есть два минимум места. Оно называется остров Буян, а другое – Пригорский дуб. Это два места разных, которые претендуют на Пушкинское лукоморье. А уж в России таких мест огромное количество. Это так же, как Беловодье и Шамбала. Да? Очень много мест, регионов, которые борются в первенстве, а где же была та заветная волшебная страна. Поэтому для меня ответ на этот вопрос, он имеет как бы другой ракурс вообще исследования. И в сказке есть мое ощущение, понимание, что такое лукоморье. Угу. Упоминание кота вызвало такую целую серию переписок в нашем чате. Все прям пишут о своих котах, кто что делал, какого цвета. Так что животное в кадре дает о себе знать, и в чате отзыв есть. Идем дальше. Друг мирных народов написал. Что можете сказать о всесветной грамоте? Имеет место быть. Недавно общался с ребятами, кто занимается всесветной грамотой. Так получилось, что мы вместе стояли рядышком, бок о бок, на деловом форуме Ливадия в Санкт-Петербурге. Нормальные ребята. Абсолютно нормально. И когда начинаешь с ними общаться, то есть сначала есть какая-то настороженность, что вот вы там такую систему продвигаете, вы тут такую. А когда мы начинаем с ними общаться, мы говорим об одном и том же. Каждый говорит со своей стороны. Кто-то говорит со стороны буквицы, кто-то говорит со стороны всесветной грамоты. Задача – расширение сознания человека через образное понимание. Кому-то ближе всесветное, кому-то ближе буквица. Ребята, бога ради, изучайте. Самый большой вопрос в том, чтобы мы не называли друг друга сектантами, не начинали драться на эту тему. У кого больше образов, кто круче, там, кто владеет какими-то ситхами и вообще выходит в параллельные миры. Мы говорим, мы маленькие. Мы начнем с 49, разберемся с ними сначала, а потом дорастем до вас. Кто знает. Мы потом, может, и всесветную будем изучать. Мы же не отрицаем. Я здесь могу так прокомментировать. Понимая, что образность языка, любого древнего языка, это очень мощная активизация очень мощных энергий, к восприятию которых человек должен быть готов. И техника безопасности для нас очень важное направление при исследованиях языкового направления, языкового наследия предков. И поэтому, когда я прикоснулась к только вот первое поверхностное прикосновение к всесветной грамоте, меня достаточно сильно как-то вызвало серьезный дискомфорт и такое достаточно серьезное огненное напряжение, и туда просто не захотелось идти. И я просто туда... Конечно, я знаю, что это такое, и я знаю многих людей, которые прикасались и подобные ощущения получили, Кто-то, есть ли там кривизна, нет ли там кривизны, доросли ли люди до этого, не доросли, либо это подлог, либо это на самом деле система какая-то очень глубокая, просто с большим количеством символов, я не знаю. Но на данный момент моя техника безопасности говорит, что с образами буквицы работать безопаснее, и там очень много того, что уже поможет сделать нас лучше и раскрыть наши какие-то способности. Я за постепенность, поэтапность, за мудрость на этом пути и за то, чтобы мы не перепрыгивали сразу несколько ступенек. То есть всесветная грамота, она очень энергетически заряжена. К сожалению, я видела людей, которые не совсем адекватны, становились не совсем адекватны при соприкосновении с этой системой. Людей, повернутых и там со скривленным сознанием, которые изучали буквицу, ну, есть, конечно, тоже, но их очень мало. То есть, в общем-то, это достаточно безопасная система. То есть со свернутыми башнями я не видела на буквице, а на всесветной грамоте видела. То есть это моя такая вот ремарка по технике безопасности. То есть просто, может быть, мы не готовы, может быть, там что-то заложено, я не знаю. Понятно, сектант долбанул другого сектанта секстантом, да? Да. Хорошо, идем дальше. Григорий Врачев реплику нам прислал. Всем здравия. Василиса, просто прекрасно. Глаз и уши радуются, созерцая и слушая эфир. Благодарю. Ну, естественно, кошачья тема тоже. А у меня, пишет Юрий, кошка, которую зовут Мартышка. В марте на улице подобрал. Вот не оставляет людей кошачья тема. Ну и в заключение вопрос. Ну да, в заключение вопрос от Барди Эйнар. Так Горыныч персонаж положительный или нет в славянской мифологии? Вы знаете, я думаю, что волшебная школа жизни, божественная игра, она в глобальном смысле настолько универсальная образовательная площадка, что все условно положительные и все условно отрицательные. Просто каждый играет свою роль для того, чтобы мы смогли вовремя проснуться и стать лучше. Крепче. И змей Горыныч в нашем собственном пробуждении и становлении, я думаю, что играют свою роль. А в этом сезоне, вот сейчас в современной реальности, они настолько обнаглели, они настолько уже откровенно себя показывают, и что они делают, и с какими целями. А русские все спят и спят. И я думаю, какую же они еще игру сыграют, чтобы мы, наконец, проснулись. Горынычи так и ждут, чтобы богатыри проснулись и дали им втык. Там одну-две головы отрубили, начиная со своих внутренних состояний, а потом переходя и на внешние. Да, либо, как говорится, не обязательно голову отрубить, я за более мирное существование. И в русских сказках есть очень хорошие примеры тому. Например, Никита Кожемяка, который использовал силу и змея Горыныча по назначению. То есть я думаю, что одни змеи Горыныча могут себя перегрызть в банке, если их оставить в покое, а другие могут совершенно спокойно сослужить и добрую службу в руках, и в сильных руках русских могучих богатырей, в том числе для становления русской державы. Поэтому в узком понимании, да, мы по разные стороны баррикад, а в глобальной божественной игре мы проходим уроки в школе жизни. Я думаю, что я так отвечу на этот вопрос. Ну, типа, нарываются змеи Горыныч. А вообще, ты так очень мирным персонажем Никиту-то представила. В конце концов, он же утопил его. Он же запряг его, тут пахал-пахал и закончился. Фразы очень интересные. То есть, по образу, взять змея под копье или змея уничтожить, это две разные истории, у них разные продолжение. Потому что тот, кто змея убьет, сам змеем станет. Это тоже известная мудрость не только русского народа, но и мировая мудрость. Mm-hmm. Поэтому... И, конечно, у змеев есть много разных интонаций. Мы можем говорить о нашем внутреннем змее, мы можем говорить о наших, как говорится, внешних каких-то недругах, которых надо определенным образом победить. Но с добром в сердце, как побеждали русские богатыри на поле боя, шли бы вы Змей Горыныч и Кощей Бессмертный по добру, по здорову. Три раза не поняли, дали в дыню с чистотой, любовью и пониманием, что у каждого свое место, у каждого своя роль. Дали в дыню, настучали в бубен, так и отправили гулять лесом. Понятно. Правда. Очень все у тебя складно. Русским богатырям где-то вовремя приструнить совершенно за вот таких вот рвавшихся змеев Горыныча из современного мира. Ну, в общем, да. Делать это мудро, с любовью. И лучший бой, который не состоялся, но при этом победа за нами. Ну, в общем, да, что там голову-то рубить? Мы отрежем маленький кончик хвоста по самую шею. Хорошо. На самом деле, на этот вопрос есть подсказка. В сказке, как можно победить змея Горыныча и Кощея Бессмертных. Тоже вам интрига. Ну вот, начинается. Тут заканчиваем эфир, она интриг накидывает. Интриганка. Ну ладно, давайте вот что сделаем. Поскольку у нас все вопросы, реплики, комментарии зачитаны, у нас остается, наверное, в эфире сделать ну, то, что уже стало доброй традицией. Пожелать тем, кто слушает и смотрел, что-то доброе, вечное, хорошее. Так, чтобы душа развернулась. Желайте. Желаю. Мудрости желаю. Раскрывать внутреннего своего «я», своего ребенка, свое глубинное божественное состояние. Чтобы через эту глубину вы дальше начинали чувствовать, творить. Конечно, придется потрудиться, потому что просто так ничего не приходит. Но оно стоит того, чтобы идти дальше. Идти глубже, идти. Вот с 14-го года, после того, как мы познакомились с Иваном Царевичем и вообще со сказочной Русью, с русской народной культурой, мы с каждым годом все больше и больше убеждаемся, что русская культура — это то, что стоит изучать, из чего применять это в жизни, из чего дальше двигаться по жизни. Чем мы, в общем, занимаемся. Да. Я желаю всем любви, здравия, счастливых семей, крепких родов, объединения нам все вместе для совместного сотворения державы. А для того, чтобы у нас все это получилось, я желаю нам всем быть в чистоте, в правде, чтобы мысли наши были чисты, слово твердо, и за словом следовало дело. Приглашаю вас на конгресс по буквице, и если вас заинтересовали наши волшебные сказочные исследования и знания, то 6 февраля начнется на Славянском радио цикл «Образование на основе буквицы», и буду рада с вами новой встрече. Да, ты еще для Ульяны напомни, пожалуйста, где можно приобрести, заказать для дошколят буквицу, для детишек. Вот ты уже называла, еще раз назови ресурс. Обращайтесь, ярмарка «Сказочная Руси», набирайте ВКонтакте или в интернете, на любом браузере. Кубики-буквики тоже можно набрать. И выйдет группа «Ярмарка «Сказочная Руси», там в руководителях Яра Манголовина, Ольга Лупцова. Она же Василиса. Да, все товары представлены на стене, все увидите. Или пишите в личку Ольга Голубцова или Роман Головин. Контакт. Ну вот и замечательно. Друзья, мне осталось напомнить, что по одному из современных календарей 30 января 2020 года, четверг, в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Василиса, кот ученый, да, кто-то еще за кадром, а за кадром это Евгений Роденко и Светлана Большакова за чатом следила. Так что, друзья, если у вас возникают какие-то вопросы, комментарии, реплики, не стесняйтесь, пишите. Пишите в редакцию, пишите вот по названным адресам. Будут вам ответы. Если возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать. Если вы хотите чем-то поделиться, не стесняйтесь делиться. Давайте вместе будем делать мир лучше. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Всего доброго. Всего доброго. Благодарим всех за эфир. Да, и благодарим за чудесные вопросы. Всего доброго, до встречи. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.